Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Гран Шримад Бхагаватам, песня 7, глава 5, которая называется «Прохлада, святой сын Хираньякашипу». Текст 52. Тармам ардхам ча камам ча. Тармам ардхам ча камам ча. Нитарам чану пурважам. Нитарам чану пурважам. Прахрадайо чатураджан. Прахрадайо чатураджа. Прашритавана таяча. Прашритавана таяча. Кармам ардхам ча камам ча. Кармам ардхам ча камам ча. Нитарам чану пурважам. Нитарам чану пурважам. Прахрадайо чатураджан. Прахрадайо чатураджан. Прашритавана таяча. Прашритавана таяча. Кармам ардхам ча камам ча. Кармам ардхам ча камам ча. Нитарам чану пурважам. Нитарам чану пурважам. Прахрадайо чатураджан. Прахрадайо чатураджан. Прашритавана таяча. Прашритавана таяча. Перевод стиха. Тогда Шанда и Амарка стали день за днем усердно обучать смиренного и кроткого Махараджу Прохладу принципам мирской религии, а также тому, как приумножать материальные блага и удовлетворять свои чувства. Тогда Шанда и Амарка стали день за днем усердно обучать смиренного и кроткого Махараджу Прохладу принципам мирской религии, а также тому, как приумножать материальные блага и удовлетворять свои чувства. Комментарий и в божественной милости Шри Шримада Аче Бхактивиданты с вами Прабхупады. Существует четыре формы человеческой деятельности – дхарма, артха, кама и мокша. Высшая ее цель – обрести освобождение. Чтобы подняться на более высокий уровень развития, человек должен следовать религиозным предписаниям. Руководствуясь этими предписаниями, он должен стараться улучшить свое материальное благосостояние и так обрести возможность, не нарушая заповеди религии, удовлетворять потребности своих чувств. Тогда человеку будет легче освободиться из плена материи. Таков путь, который рекомендуют людям Веды. Тот же, кто превзошел уровень дхармы, артхи, камы и мокши, становится преданным. Человек, достигший этого уровня, никогда больше не упадет в пучину мирского бытия. Ягатва на нивартанте. В Бхагавадгите сказано, что тот, кто возвысится над этими четырьмя видами деятельности и обретет подлинное освобождение, посвящает себя преданному служению Господу. Такой человек уже никогда не падает в пучину материального бытия. Тогда Шанда и Амарка стали день за днем усердно обучать смиренного и кроткого Махараджу Прохладу принципам мирской религии, а также тому, как приумножать материальные блага и удовлетворять свои чувства. Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурун миритам гьяна тайшмай шри гураве намаха. Шри Чайтанья Манобиштахам Схапитам Янабутале Свайам Рупакада Махьям Дадати Свападантикам Ванчикалпата Убьяща Крипасин Кубья Эвача Патитанам Павай Небьо Вайшнавебьо Намо Намаха Джая Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гор Бхактивинода Харе Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари. Намо Вишну Падае Кришна Престая Бхутале Шримати Ниранджана Свами Тинамне. Анахата Престая Пропадайстве Штай Санкиртана Прайвитартам Бхутама. Намаму Вишна Пита Кришна Пришная Баталишка Мати Бхакти Виданта Свами Тхинна Намасте Сарасвати Дей Гуру Ани Прачарана Нирвиша Шашвуни Вади Пачати Дештарни. Итак, мы с вами говорим об этих квалификациях и пытаемся обсуждать это, чтобы самим лучше понять, как нам стать квалифицированными. Есть несколько причин, по которым человек стремится к квалификации. И Кришна в Бхагавад-гите указывает на те причины, по которым живое существо стремится получить квалификацию. Он говорит: «Чатур витха баджанти мам джана сукрити норджуна». Арто джигиасур артхархи гианича фаратар шабха. Те, кто в беде, человек хочет избавиться от беды, но он не знает, как это сделать. И мы можем также быть в беде и прибегнуть к религиозной деятельности. Но поскольку мы можем не знать, как это делать, мы можем не избавиться от беды. Также Кришна говорит, те, кто нуждаются, нуждающиеся тоже, мы видим, поклоняются, многие в церковь бегают, но богатство не увеличивается. Они читают даже книжки очень умные. Очень много людей, которые считают себя религиозными, но почему их материальное благосостояние не улучшается? Другие есть любопытные, но так они ничего и не поняли. И те, кто заняты поиском истины, так и не обрели эту истину. Хотя мы видим, что даже Библия говорит об этом, что желайте и дастся, стучитесь и откроется, так сказать, и так далее, и так далее. Что все это реально доступно, и каждая религия говорит о том, что это достаточно доступно, если человек встанет на путь служения Богу. И многие люди, миллионы людей, миллиарды людей встают на путь поклонения Богу, но почему-то не достигают ничего. Большая часть людей не достигает ничего вообще. Мы видим сейчас даже по телевизору смотреть, там Шри-Ланка, Таиланд, закройте, там дует. Цунами, землетрясения разные, все такое. И это религиозные страны, где достаточно развита религия, буддизм там, еще там какие-то определенные местные религиозные традиции какие-то существуют, шаманизм, всевозможные магические ответвления. Но люди не становятся от этого более счастливыми. И в шастрах говорится, что человек должен быть квалифицированным, он должен знать, как это делать. Не просто знать только внешнюю сторону деятельности, он должен понять, почему ритуалисты не становятся преданными, почему браманы делятся на столько категорий, как там смарты, випры, пандиты, браманы и вайшнавы. Что за такие квалификации браманов? Что мы можем стать смартами? Или мы не можем стать смартами? Можем, элементарно. И поэтому мы уже смарты, потому что мы хотим быть брахманами. Мы уже смарты. И брахманы гордятся, свой шнур всем в нос тыкают. Я браман, не вздумай меня оскорбить. Я там такой, я сякой. Как вы разговариваете с браманами? Кто такой ты? Я браман, а ты кто такой? Это практически настроение смарты. Другие смарты – это те, кто думают, что они в аристократических семьях родились, у них, так сказать, голубая кровь течет или белая кровь, я не пойму, какая у них кровь, но они гордятся своим каким-то происхождением, как кастовые браманы, они гордятся своим аристократическим происхождением, как эти всевозможные симхи в Индию. Очень много людей, у которых симха или там раджа какой-нибудь. И они говорят, мы из царского рода, мы кшатри и так далее. Кто-то носит титул пандита, кто-то носит титул тхакура и так далее. И люди причисляют себя к этому. И мы также, мы видим в нашей стране, люди теперь ищут свои аристократические корни. Кто там, допустим, графом был, кто там был при дворе, там, кто кем, купцом был. Это сейчас модно, что по праву рождения в них течет, так сказать, необычайная кровь, они необычные люди. Даже сейчас такие переводы. Аристократ, это значит аристократ. Да. что это как бы тема возвышенного по рождению человека. И люди все этим озабочены. Это называется смарты. Они, может быть, и знают, как всему следовать внешне, но они абсолютно лишены понимания внутреннего. Абсолютно лишены понимания внутреннего. И им кажется, что они знают, как, что внутри должно происходить человека. Но мы видим, они отделены смарты. Смарты даже не випры. Другие випры, они жертвоприношения приносят. И в частности мы видим, как в Бхагаватам описывается карма-канди, что также браманы были, помогали царям совершать жертвоприношения, давали им разные наставления, как аскезы проводить, как что, что же такое жертвоприношение. И как Нарада Муни говорит царю, по-моему, кому-то Шаливахану или кому-то, я уж не помню, Прачина Бхактишату, он говорит, что если ты умрешь, все животные, они только и ждут твоей смерти, которых ты заклал на жертвоприношение. Потому что все эти жертвоприношения ты выполнял для чувственных наслаждений. Таким образом, мы можем видеть, что люди совершают жертвоприношения, участвуют в ягьях, санскрит какой-то там учат и так далее, как там ложкой возливать масло. Но мало кто из них осознает, что он так стремится к этой деятельности, потому что она очень возвышенно выглядит, во-первых. Очень возвышенно. Даже новички, они всегда удивляются, что какой-то браман, допустим, проповедник или кто-то, он не знает, как проводить жертвоприношение. Там как, допустим, рождение ребенка, проводить жертвоприношение, или там самскару, наречение имени, самскару, зачатие не знает, как женить людей, какие вот там надо гирлянды одевать, какие мантры петь, как хоронить. И они думают, ну, что это, разве продвинутый, вот у меня там. И люди, вы видите, да, приходят и спрашивают, вот там у меня мама умерла, папа умер там, или ребенок умер, что надо делать. И не всегда он находит человека, что в лице гуру или в лице кого-то такого знаменитого проповедника можно найти знатока этих всех вещей. Знатока Гаруды Пураны там, или Сканды Пураны, или еще каких-то там разных обрядовых действий. И они думают, ну, он не продвинутый. И ищет такого человека, который будет это все давать. И когда находит такого человека, который знает, как хоронить, как зачинать детей, они думают, о, это очень продвинутый человек. Как лечиться правильно. Астрология. И Шрила Прабхупада в Бхагавад-гите описывает, что преданные третьего класса, то есть самого низшего, они всегда ищут такого авторитета, который знает астрологию, знает аюрведу и так далее. Это естественно для живого существа, которое находится в обусловленном состоянии и привязано к телесной концепции жизни. Не просто в телесной концепции жизни находится, а оно привязано к телесной концепции жизни. Шрила Прабхупада ясно указывает, что есть две категории живых существ. Одни культивируют концепцию телесную, а другие к ней привязаны. Как гуна страсти и гуна невежества. Гуна невежества привязывает, а гуна страсти она стаскивает, но не привязывает. Человек может подняться, если нет невежества. Но если есть невежество, сложно. Это привязанности. Когда человек привязан, он даже при желании не может действовать. Но когда он не привязан, даже имея желание, он может их изменить, повременить, отказаться от этих желаний. Но в привязанности это невозможно сделать. Поэтому ведическая литература рекомендует в первую очередь на первом этапе избавиться от привязанности. Избавиться от привязанности. Иначе человек не сможет двигаться, прогрессировать, вот о чем мы говорили, от хикара. Никто не может стать квалифицированным, если он не избавился от привязанности. Что же такое привязанность? И Кришна объясняет в Бхагавад-гите, он говорит, симпатия и антипатия являются камнем преткновения на пути. То есть камень преткновения – это не значит просто камень. Преткновение – что это означает слово? Вы не можете его обойти никак, ни с какой стороны. Преткновение, что вы в него уткнулись, все, тупик. Вы не можете прогрессировать, вы не можете двигаться на пути самоосознания. Потому что преткновение, термин преткновения, это значит все, тупик. Ни через него перелезть вы не можете, ни обойти его, никаким образом. Все, он закрыл все это. Человек не может двигаться. Но когда человек привязан к определенным вещам, он не понимает, что такое симпатия, антипатия. И он относится к этому легкомысленно. Он даже не осознает, что он делит кого-то на своих и на чужих. Он чей-то последователь и чей-то противник и так далее. Другие признают это, и поэтому над этим работают. А он не работает. Он пытается развить это. Он пытается дальше развивать это. Он увеличивает симпатию, он все таким образом делит. И такой преданный не прогрессирует. На пути самоосознания. Что это означает? Человек не может осознать что-то, не осознав кого? Себя. Самоосознание. Таким образом, не осознав себя, наткнувшись на этот камень преткновения, человек думает, что он осознал других людей, других живых существ, как все устроено и что-то еще другое. Но, говорится, прежде чем осознать, нужно самоосознаться. Когда вы знаете, что вы душа, и вы это осознаете, тогда можно начать приступить к осознавать Бога и свои отношения с Ним. Без самоосознания никто не может осознать Бога как сверхдушу. Потому что человек еще душу не осознал. Как же он может сверхдушу осознать? Как же еще можно еще какие-то отношения осознать? Это невозможно. Поэтому можно об этом слышать только, читать, обсуждать это. Но можно не осознавать это. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, начитавшись, наслушавшись, говоря об этом, живые существа думают, что обладают сознанием Кришны и преданно служат ему. Они так думают, что раз мы это, получили эту информацию, значит мы уже в сознании Кришны. Если я хожу в Дхоте, значит я уже брахмачари в Шафраном. Если я получил данду, значит я уже гуру. Люди так думают, что эти атрибуты внешние или начитанность, хорошая память тут же становится причиндалом сознания Кришны. Тут же становится причиндалом сознания Кришны. Однако такое понимание является пониманием в гуне страсти, Кришна говорит. Потому что это лишь форма. Информация – это форма. Как в шастрах описывается три раздела литературы обычно, говорится, три вида литературы. Одна литература собирает факты. Факты. И называется информацией. Там очень много фактов, и это информация. Вторая литература собирает только то, что связано с чувственными наслаждениями. И это называется литература, по-русски, наверное, можно было бы сказать, какая-то блажь такая. Как удовлетворять чувства? Как удовлетворять чувства? И что чувствам доступно? Такая литература относится, как правило, называется литература бессмысленная. Вот мы видим там всякие книжки там про любовь, там про то, про дружбу, про деньги, кто кого. Ну вот как вот эти сериалы, мыльные оперы. И столько книжек таких же. Много всевозможных вещей там в книжках. Они жили долго и счастливо, вот то все. Вроде как бы морали столько там было, а в итоге результат-то, что вот они жили долго и счастливо и умерли в один день. Я там был, мед пиво пил, так сказать, по усам текло, в рот не попало, или наоборот, в рот попало. И все заканчивается счастьем таким. Каким? Семейным. Семейным счастьем. Сказки, заканчивающиеся семейным счастьем, книги, заканчивающиеся семейным счастьем, там дети встретились с родителями, родители узнали, кто украл у них ребенка и так далее. В общем, все рады, все счастливы, все здорово. Справедливость восторжествовала. Это всем дает чувственное наслаждение, поэтому люди читают. Почему люди читают? Потому что в жизни такого не бывает. Да, поэтому такой интерес к такой форме литературы. Люди проявляют такой сильный интерес, потому что в жизни так не бывает. В жизни все по-другому заканчивается. И поэтому к реальности никто не проявляет интереса. Потому что там нету наслаждения, там нету того, чего бы вы хотели. Реальность такая, все сдохли, все были несчастны и так далее. Все развалилось, все разрушилось. Они померли, как свиньи, собаки и кошки. Вот реальность. Кто будет это читать? Это не приносит наслаждения, это разочаровывает человека. Это его пугает. И есть другая литература. Литература, которая развивает определенные способности, качества, дает определенные цели. Такая литература относится к категории обучающей. Но в шастрах говорится, что вторая, бестолковая, она также может выглядеть как обучающая, потому что там есть разделы, как наслаждаться. Как наслаждаться? Научить человека, как наслаждаться, как заводить детей, как вступать в половые отношения с тремя партнерами, с четырьмя партнерами, с пятью, как вступать в половые отношения между семьями, как вступать в половые отношения с животными. Да, ведическая литература также охватывает это. Можно видеть Джаганатха Пури, храм Джаганатхи, он таким образом устроен, что там разными такими уровнями, фрески разные, вот такие вот, как это называют, даже не фрески, не балерьефы, как? Это не мозаика. Лепка, да, ну такая, когда в плоскости лепка, такая, только выпуклости, как это называется? А? Как? Ну, лепнина пусть будет. Нет, не лепнина, но пусть будет лепнина. Ну, вы вообще поняли, да? Что не сама скульптура, а как бы половинчик, да, вот на стене вот так только как бы эти выпуклости, так, очертания. И там вот как люди вступают в половые отношения с животными, с теми, групповое, так все. Потом дальше, дальше, дальше, дальше, а наверху лилы Кришны. Вот храм Джаганатхи так выглядит. И люди неквалифицированные, они скажут, это что такое там? Там порнография, самое натуральное. И не просто порнография, там гомосексуализм, там зоофилия показана, все, все. Почему? Это все ведическое, все это древнее. Это не просто, что вот в Кали-Югу они там такие или что. Нет, это означает, что люди стремятся к чувственным наслаждениям и показывают все этапы чувственных наслаждений. Как живое существо деградирует и как оно прогрессирует. И от чего оно должно по уровням что? Отказываться. Для того, чтобы понять эти взаимоотношения. Оно должно отказаться от этого, чтобы понять вот это. Чтобы понять следующее, нужно отказаться от этого. И так далее. И все в итоге, если вы будете смотреть, то фундаментом всего являются разные извращенные половые взаимоотношения. Извращенные половые взаимоотношения. Потом, итак, неестественные половые отношения, потом естественные, но извращенные. Потом естественные, неизвращенные, потом в браке, но не по правилам, потом в браке по правилам, потом вообще нафиг нужно, и так далее, и так далее. И так все это возвышается, возвышается, возвышается, и в итоге там взаимоотношения Радхи и Кришны. Что никто не способен понять этого, что там будет происходить, если он не понимает, что, в чем суть. То есть, как живое существо должно от чего освобождаться и как освобождаться. И Прабхупада описывает во второй песне Шримад Бхагаватам, что по сути дела бхакти-йога предназначена лишь для одной цели – избавить человека от сексуального влечения. И он говорит, и каждый может сам судить, насколько он прогрессирует. Что-то там нам объясняли какие-то уровни. То есть, а Прабхупада раз и вставил для особо одаренных. А не то там, то все. И Прабхупада пишет. Грубое половое влечение, и связанное вот с этими всеми вещами. Как оно трансформируется? Перестал ли человек так делать? Прошел ли вот, как на храме Джаганатхи? Что вас привлекает? Это. И как вам дальше подниматься? И в итоге все почему-то связано с сексуальной жизнью. И это называется ашрам. Что живое существо может прогрессировать не таким образом, что исчезает секс. А что происходит? Да, он очищается. У человека уходит это, что такие желания, такие представления, такое извращенное понимание сексуальной жизни, оно исчезать начинает постепенно. Потому что симпатия, антипатия, камень преткновения. Симпатия, камень преткновения. Но и антипатия к такой половой жизни будет что? Также при камнем преткновения. К чему? К самоосознанию. И поэтому живое существо не может различить, как к чему относиться, как что воспринимать. Поскольку все живые существа однозначно помешаны на сексуальной жизни. Помешаны. Не просто они там как-то... И Прупада говорит, лицемерие проявляется в чем? Что живое существо, оно как бы делает вид, что это не так важно. Что это не так важно, сексуальная жизнь. Можно и обойтись? Вон же, те же гуру обошлись. Откуда вы знаете, что они обошлись? В шастрах очень много разных упоминаний. И поэтому Господь Чайтанья вскрывает Кришна Карнамриту. Это произведение, история Билвы Мангала Тхакура. Почему Шри Чайтанья Махапрабху открывает именно это произведение? Почему? Почему оно осталось закрытым произведением? И он его отыскал в каком-то древнем храме и вскрыл его для мира. Почему он не вскрыл? Много других писаний оставалось без внимания. Почему Господь Чайтанья именно это произведение нашел, именно его вскрыл, именно эта история всплыла. И Господь Чайтанья считал, что это очень важно узнать людям. Эту историю Билвы Мангала Тхакура. И мы заезжаем в Майпурский храм или куда-то и видим фрески. Билвы Мангала Тхакур стал очень известным в миссии Господа Чайтаньи. И полностью был забыт до Господа Чайтаньи. Мы вообще о нем не упоминали даже. Но Господь Чайтанья вытащил это произведение как шастру. Историю Билвы Мангала Тхакура он говорит, это шастра. Это не просто какая-то история автобиографическая, какой-то жил там, ну, преданный, один из преданных. Нет, он как шастру. Сам Кришна вытаскивает историю Билвы Мангала Тхакура, великого преданного, великого вайшнава. И с какими проблемами он столкнулся? С какими же? С сексуальными. Сексуальными проблемами. Что пришлось выколоть себе глаза. Как он переживал, о чем он думал. Хотя он находился на уровне пхавы. Что очень редко достижимо. Очень редко достижимо. Поэтому мы говорили с вами, что есть чистые преданные уровни садхана бхакти. Есть чистые преданные на уровне рага бхакти. И есть преданные, чистые преданные на уровне према бхакти. И Рупа Госвами говорит о трех уровнях чистых преданных. Как вы думаете, Билвы Мангала Тхакур к какой относится? Он садхана бхакта? А кто? Если говорится, что он на уровне пхавы был. Кто ты думаешь, как это? О, субхава бхакта он. Он не просто пхава, субхава. То есть очень, это вот один шаг и прямо бхактой становится. Один шаг, все спонтанно говорится. Как мы читаем Махарадж Бхарата, он все время думал о Кришне. Он испытывал сильную любовь к Кришне в сердце. Говорится, его сердце стало кундой, озером любви к Богу. И он день и ночь, 24 часа в сутки проливал слезы. Какие? Любви к Богу. В его теле проявлялись все признаки трансцендентальной любви к Богу. Ашта сатвика викара. Это пхава. Представляете? И как вы думаете, какая проблема у него была? Это не такое, не садхана бхакта. Какая же проблема у него была? О! Никакой другой. Никакой другой. Ему нравились женщины. Ему нравились женщины. И Господь Чайтанья показывает, что это состояние вожделения, влечения, оно остается. И поэтому на храмах в Индии именно почему-то через призму сексуальной жизни рассматривается все. И Прупада пишет, что бхакти-йога, по сути дела, предназначена для... растворение сексуальных желаний. Потому что именно сексуальное желание это и есть бхакти. Оскверненное бхакти. Бхакти-шакти превращается в кама-шакти. Энергия любви и преданности к Богу превращается в энергию вожделения, чувственных наслаждений. И вот здесь это говорится. Дхарма, артха, кама, мокша. Кама и мокша. И Шрила Прабхупада объясняет этот важный принцип материального достатка, что материальный достаток необходим только для одной цели, чтобы не приступать законы религии, чтобы человек мог наслаждаться, не приступая законы религии. Что ему не надо никого обманывать, объегоривать и так далее. И такой достаток возможен только в результате дхармы. Это означает, когда речь идет о каме, не идет даже и речи о наслаждениях нерегулируемых. Речь идет сразу о регулируемых чувственных наслаждениях. Почему? Потому что регулируемые эти регуляции чувственных наслаждений, именно сексуальных чувственных наслаждений, они так и называются. Потому что они есть грубые и тонкие. И все, вы помните, начинается с языка. Все эти регуляции, они связаны с тем, что живое существо постепенно очищается. То есть контроль чувств на самом деле связан с контролем вожделения. А говорится, никто не может контролировать чувства искусственно, удерживать их от их объектов, либо иначе человек становится притворщиком. Поэтому шастра говорится, что регулировать чувства – это значит занимать чувства, а занять чувства, контроль чувства – это означает контролировать чувства в процессе преданного служения. Таким образом, никакой человек, не занимаясь преданным служением, не способен контролировать чувства. А в чувствах что? Как змеи-то? Вожделение. В чувствах-то вожделение. Вот почему говорится контроль чувств. Го с вами. Или го дата. Выгнать чувств из чувств это вожделение, которое через чувства также проникает в ум, в разум. И когда человек, говорится, сентиментальный человек, уровень чувств, это значит, о чем речь идет? Что такое чувственный человек или сентиментальный человек? В его чувствах-то что? Mental и sental. Вожделение. То есть он с позиции удовлетворения и неудовлетворения все рассматривает. Сентиментальные люди, это означает люди, когда вы их чувства удовлетворяете, они вами довольны. Когда вы не удовлетворяете их чувства, они вами недовольны. Вот и все. Сентименталисты. И Кришна объясняет это. Вера, лишенная знания, является чем? Сентиментами. И поэтому она какая всегда? Временная, неустойчивая, каништха. Временная, неустойчивая, потому что это сентименталист. А поскольку временная, неустойчивая, материальная, с позиции вожделения, то, говорится, она имеет эти стадии голод, насыщение, пресыщение, отвращение. Поэтому люди со временем, которые не поднялись на более высокую платформу, не знают этой квалификации, как продвинуться, они начинают испытывать скуку в преданном служении. Все одно и то же. Однообразие возникает, ощущение однообразия. Почему? Насытился. Голод был, потом насыщение. Потом однообразие сменяется пресыщением, которое выражается в том, что уже ничего не радует, ничего не привлекает, уже все знакомо, и он что-то отбрасывает, то есть начинает делить лучшее, худшее, с ошибками, без ошибок, начинает говорить о недостатках, о том, о сём, и в итоге человек уходит. Почему еще на стадии пресыщения он не ушел? Только говорит о недостатках, о том, о сём, о пятом, о десятом. Поскольку он, видя эти недостатки, теряет что? Вкус, энтузиазм, все остальное. Он теряет к этому вкус, энтузиазм. И в итоге это выталкивает того, что он думает, что я здесь делаю, зачем, что это никакого. Вот там теперь чувства остыли по поводу той жизни. И теперь он начинает, поскольку тут произошло голод, насыщение, пресыщение, отвращение, то по отношению к тому, к другой деятельности, у него возникает опять что? Голод. Возник новый голод, но уже не к религиозной деятельности, ничем, а новый голод к мирской жизни. Новый голод. Мирская любовь заинтересовала, кармическая деятельность заинтересовала, материальная деятельность, работа заинтересовала многих, обучение мирское, какие-то социальные гарантии. Мы слышим это очень часто, люди говорят, социальные гарантии, вот о пенсии начинают заботиться, там, о чем-то еще. Почему? Потому что человек так и не поднялся на эту ступень. На чего? На какую ступень? Следующую. Результат садханы. И поэтому Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакура описывает, и Рупа Госвами описывает, и он объясняет эти детали, тонкости, что квалифицированные люди знают эти тонкости. Они встретились с этим. Они знают эти тонкости. Почему человек отказался от семьи, а потом вдруг опять устремился к семейной жизни? Когда пришел, говорит, я отказался, а пока здесь был, нашел. Да еще и не лучшую. Почему? Он не квалифицирован. Он не прогрессировал. Почему? Потому что люди зафиксировались на какой-то материальной деятельности. А на материальной деятельности обычно фиксируется гуна страсти. Поэтому говорится, знание, которое определяет все по форме, есть знанием в гуне страсти. Человек начинает действовать в гуне страсти из-за этого. А что значит деятельность в гуне страсти? Любой вид деятельности – это уже гуна страсти. И Капила объясняет, что действовать в гуне страсти – это значит иметь мотивы в гуне страсти. А что значит воспользоваться плодами деятельности ради чувственных наслаждений? Как Вишванатха Чакраварти Тхакур описывает Таранга Рангини. Когда человек достигает чего-то, то к нему приходит слава, удача, уважение, так далее, так далее. И если он на этой ступени думает, о, это же я, это же из-за моей деятельности все это пришло, уважение, все остальное. Он начинает это принимать, уважение, почтение, все, принимать. Как что? Как чувственное наслаждение. Он начинает этим наслаждаться по праву. И любой, кто начинает ему мешать наслаждаться славой, всеми этим уважением, почетом, говорится, что человек материально достаточно удачлив становится, человек становится уважаемым, люди очень сильно привлекаются им, поскольку в нем росток бхакти, и он начинает этим наслаждаться. Бхакти не предназначена для нашего наслаждения, но человек неофит, он сбит из толку, и он думает, раз это у меня, раз это все пришло, ну все. И он прекращает прогрессировать. Почему? Потому что, чтобы прогрессировать, нужно от чего-то отказываться. От чего же надо отказаться? От желания этим наслаждаться. Не от самого объекта, а от этого внутреннего состояния наслаждаться и ради этого теперь действовать. Ради этого действовать, чтобы это поддерживать или даже увеличивать. И здесь говорится, что Шанта и Амарка хотели обучить этой мирской религиозности, что смысл-то в чем? В дхарме. Чтобы достигнуть вот этого состояния уважения, почтения, всего, богатства и так далее. Для чего? Чтобы наслаждаться. Поэтому они с ведической точки зрения рассматривали все. Вы не думаете, что у них какие-то были демонические писания? Прабхупада описывает это Триведа Ваду. Триведа Ваду. Мы-то думаем, что демоны это что-то такое с рогами и с копытами. Но говорится, что Нарада линейка мерит совершенно другой. Совершенно другой. Он говорит шнур, брахманический шнур, там, чаринамрита, шилограмма, шила, поклонение, там, то все. Санскрит, может быть, все лишь прикрытием этого стремления к чувственным наслаждениям. Итак, человек может приумножать чувственные наслаждения через что? Через религиозную деятельность. Через религиозную деятельность приумножить чувственные наслаждения, потому что это является смыслом жизни, удовлетворение своих чувств. И как? Правильно. Правильно удовлетворять свои чувства. Что значит правильно? Через религию. Правила, которые должны привести к чувственным наслаждениям. И поэтому Хирани Кашипу прямо олицетворение всего этого. Он что-то изучает, что-то делает, совершает тапаси. Получает какие-то ситхи. Для чего? И говорится, в его имени скрыта вся эта мораль. Золото и мягкие постели, чувственные наслаждения. Власть, слава, богатство, секс, все, то есть все виды проявлены грубого и тонкого секса. То есть половая жизнь в центре стоит. Сексуальная жизнь. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, давая комментарий Брахма Самхите, он говорит, что половая жизнь или сексуальная жизнь – это ось материальной жизни. То есть вокруг нее только все вертится. И ради нее все делается. Религии, писания, положения, что угодно, уважение, чувственные наслаждения, сексуальные наслаждения в грубой и тонкой форме. Все. Больше ничего не интересует живое существо. И вот это половое влечение, трансформация, когда мы говорим шакти, паринама, вада, мы все время говорим об этой трансформации, мы хотим, чтобы что-то трансформировалось, как бы наши усилия трансформировались в деньги, а деньги трансформировались в чувственные наслаждения, а чувственные наслаждения трансформировались в свободу от законов Бога. Очень странное представление. Чтобы мы стали свободными от этой дхармы. Как бы вот так вот и Хирани Кашипу, он как бы так даже мечтал. Сейчас ему надо совершать аскезы, как-то то делать, то. А нельзя ли как-то вот без аскез? Равана, он людям говорит, успокойтесь, я как-то так все устрою, что не надо будет никаких тапасий. А результат будет тот же. Просто живите и на меня надейтесь, а я все устрою. Я устрою вам все. Я за вас все сделаю, все подумаю. Слепое повиновение, говорится. Какая-то великая личность говорит, да я все за вас сделаю, все сделается. И они думают, а правильно, зачем совершать аскезы? Вот у нас есть человек, он все сделает. Но люди пошли бы, если бы они сами не совершали ничего. Никогда. Поэтому даже христиане говорят, на чужом горбу что? В рай невозможно въехать. Невозможно. И Прабхупада говорит, каждый сам летит в своем самолете сознания Кришны. Вы не можете в чужом самолете улететь. Вам придется развивать собственное сознание Кришны. Всем придется это развить. Собственное сознание Кришны, а не чье-то. Пересказывать чье-то сознание Кришны. Поэтому Кришна говорит, ибо самореализованные личности видят истину. Только те, кто сам реализовался, может ее видеть. И может дать ее. Другой нет. Тот, кто все это говорит, это еще не значит, что он самореализовался. Почему? Потому что признаки самореализованной души должны быть. Признаки. И признаки в чем? Что он говорит красиво. И тогда говорит. Один очень хорошо говорит, но не следует. Чему же следует человек? Что же за путь следования? И возникает образ Билвамангала Тхакура. Возникают какие-то удивительные личности. В чем следование их? Как они следовали, как они заняли свои чувства. Прабхупада описывает Амбариша Махараджа. Как он занял все в служении Кришне. Руками там мыл полы в храме, ногами посещал святые места, глазами рассматривал прекрасный облик Господа, его мурти, носом вдыхал аромат цветов, предложенных Кришне, ушами слушал игры Кришны, повествования о Господе, его святое имя и так далее, и так далее. Вкушал только пищу, предложенную Кришне, и так далее. И Шрила Прабхупада говорит, это означает, он учился контролировать чувства. Что значит контролировать чувства? Вот почему называется садхана бхакти. Садхана бхакти, это и есть садхана. Это как занять все. Ноги, руки, глаза, уши, нос, там, анус, гениталии. Все занять в служении Кришне. Ум может быть еще не занят, но все остальное должно быть занятым. Обязательно. И ум занимается через ответственность. Но ум может принять эту ответственность только тогда, когда человек привлечен. Вот почему говорится, что существует три категории гуру. Там Вартмана гуру, Шикша гуру, Дикша гуру, Ади Шикша или там Маха Шикша, Ачарья. Люди даже не знают, что обязательно нужно, чтобы все это было занято. Обязательно занято. И говорят, вот можно подумать, что человек вот все время полы моет, ему говорят, вот что все время там. Но суть не в том, что он моет полы. Почему он моет полы там, где вот в одном месте в каком-то? И здесь не армия какой-то, глупость. Нужно знать, где всегда должна быть чистота, идеальная чистота. И мыть полы в храме – это занять руки. Как занять ум? И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит: «Анукульена, анукулья». Какова функция ума? Желать. Значит, как ум может быть занят? С желанием что-то руками сделать, с желанием удовлетворить. Это квалификация. Человек идет на санкиртану, а он идет ногами, действует руками и так далее. Но если у него нету анукульи, то есть желание это сделать, чтобы удовлетворить, опять разрыв происходит между формальной деятельностью и неформальной деятельностью. Происходит разрыв. Итак, когда человек слушает шастры, вот мы сейчас сидим, я говорю, вы слушаете. Если у меня не будет этой анукульи, у вас нету этой анукульи, вы слушаете, вы спите. Потому что процесс сразу дает совершенно другие результаты. Почему? Потому что все необходимо только для того, чтобы занять ум. Мы двигаем ногами, руками, носом, там, ушами и что-то, чтобы занять ум. И поэтому же все ачарьи говорят: «О мой ум, поклоняйся Кришне! О мой ум, думай о Кришне! О мой ум, желай Кришне! О мой ум, размышляй только о том, как прогрессировать в духовной жизни!» Таким образом говорится, все чувства должны стекаться куда? Как реки стекаются в океан, в Бхагавадгите говорится, так вся эта чувственная деятельность и все это занятие ног, рук должно в ум. В итоге в уме мы начинаем. Если человек не знает об этом, всем занят, а ум свой сохраняет так, на такой платформе, он соперничает, то есть он противоречит. И в Бхагавадгите он говорит, сам себе противоречит такой человек. Он сам себе противоречит, сам себе мешает, сам внутри себя обманывает. Потому что все это необходимо, чтобы занять ум. Для чего вы сейчас сидите на лекции? Чтобы уши свои распустить. Если ум в этом слушании не занят, какой смысл слушания? А? Сидеть и кемарить головой. Или сидеть думать о чем-то о другом. Как я сейчас пойду на работу? Как? Все, вы не квалифицированы. И вот таких людей большинство. Едва ли один слушает. Для чего? Чтобы прогрессировать духовно. Не для того, чтобы потом так же это пересказать кому-то и стать великим. Чтобы написать какую-то работу. И поэтому говорится, что у одного ухо было так устроено. Волос толкаешь из одного уха в другое. Это вот, дрыхнуть сидят. У другого интерес слушания. То есть это без интереса, то есть ни ум, ничего, они просто присутствуют. Очень продвинутые и преданные, они ни одной лекции не пропустили, вот эти. Неофит. Другой преданный, говорится, волос в ухо толкаешь изо рта. Только, он только это пересказывает, он пересказчик, болтун такой. И он, и все думают, о, какой продвинутый преданный. Он, видимо, много слышал, много наслышался, очень много рассказывает. Очень много рассказывает. И поэтому говорится, проповедники такие бывают. Их называют прочара. Они все это пересказывают. Здорово пересказывают там, с кренделями разными. И другой, в ухо заталкиваешь волосок, и он из пуповины. Это означает тот, кто что? Реализовывает это. Все, что он слышит, он пытается это реализовать в чьей жизни? В своей собственной. Не в жизни других людей он пытается это реализовать, то, что услышал. И вот говорится, когда это реализовывается, тогда человек должен начать обучать. То есть обучать реализации, реализованные вещи рассказывать. И по сути дела обучать может только тот и только тому, что сам реализовал. О чем мы говорили, что если я очень вам дам прекрасную лекцию, как легко путешествовать на другие планеты, схематично вам все разрисую с картинками, с терминологией. Все будет логично. Но научить вас путешествовать на другие планеты я не смогу. я смогу вас проинформировать, как другие путешествуют. А вы можете подумать, вот наконец-то мы поняли, как путешествовать на другие планеты. И подумать, что я очень продвинут. И дать мне какой-нибудь титул. Пандит. Лакшминараяна, чистый преданный. Лакшминараяна, пандит. А я вас научить этому, что не могу. Не могу и все. Так вот почему Кришна сказал Арджуне: «Тадвитхи пани пратана пари прашнена савая упадакшиянти тегенам генина статва даршинаха». Он только из этого сказал, что научить-то тебя могут только те, кто самореализовал это. Если ты хочешь дружить, обратись к тому, кто в дружбе этой тонет. Если ты хочешь научиться любить, ты должен найти того, кто любит. Если ты хочешь быть щедрым, ищи того, кто щедр. Если ты хочешь научиться не гордиться, ищи не гордого. Если ты хочешь научиться порядочности, кого надо найти? Кто сам порядочно действует, поступает. Вы должны найти того, кто таким образом действует. А чтобы понять, как он действует, в нем не должно быть что? Крайности. Он не до... говорится в том, в ком не возникает неприятности или неприязни, как к освобождению, так и к обусловленности. На самом деле свободен стал. На самом деле он свободен. В ком не возникает этих противоречий между симпатиями и антипатиями. То есть в нем не вызывают симпатии продвинутость и не вызывает антипатии что? Глупость какая-то, непродвинутость. Ну это потому что дело времени. Этот со временем стал продвинутый, а этот, так сказать, лишь ему просто время надо. И он будет тоже продвинутый. Но этот продвинутый раньше был каким? Непродвинутым. Это лишь дело времени. И поэтому Кришна говорит, нужно относиться к этому с позиции перемены, смены зимы и лета. Что зима всегда за ней последует весна, за весной лето, за летом все равно придет осень, а за осенью все равно придет зима опять. Не должно это беспокоить человека. Беспокойство эти. Потому что есть жизнь. Что значит самореализованная личность, а не обусловленная? Мы можем обусловиться нашим обществом и слыть продвинутыми только в глазах друг друга. И прославлять здесь, как это, кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Но мы можем не понять, в чем реализация. И очень сильно зависеть от мнения нашей организации. И мы здесь махатмы в глазах только своей организации. Только в глазах своей организации можем быть. Раздавать тут друг другу медали, ордена, там что-то угодно. Давать титулы, прославлять. Но об этом будет знать только мы можем знать об этом. И все. И поэтому... Человек, который пытается прогрессировать или получать эту реализацию, говорится, обязанность, это не просто какое-то хочешь делай, хочешь не делай. Обязанность ученика прогрессировать. Обязанность. Не стоять на месте, не деградировать, а прогрессировать. И когда кто-то говорит, каковы обязанности ученика, обязанность ученика прогрессировать. И когда мы говорим, что кто-то плохой ученик или не исполняет своих обязанностей, это означает, что человек не прогрессирует в духовной жизни. Он получил дикшу, начал повторять святое имя, он получил инициацию, но он не прогрессирует. В чем? В чем же он не прогрессирует? А? В чем? Не понял. В преданном служении. Он не прогрессирует. У человека тут же возникают те желания, от которых он отказался. Почему? Он не квалифицирован. Он думает, что если он получил посвящение, теперь он что? Вправе наслаждаться. Теперь он спасен этим посвящением. И очень многие люди так. Они боятся помереть, просят инициации. Почему? Они думают, что если они инициируются, все. Теперь они связаны навечно, все вроде как в безопасности. И это называется оскорблением. Именно это и называется оскорблением. И шастры об этом и говорят, что получить посвящение и не прогрессировать, есть что? Оскорбление. Это оскорбление. Не понять, для чего я получил посвящение. Чтобы прогрессировать, то есть двигаться назад, остановиться. Нет, двигаться вперед, расти. Расти. Это не значит, что я получил посвящение. Теперь я как раз могу начать делать то, что я так долго удерживал. И мы видим, большая часть преданных, несомненно, так настроена. Они получают все, и как бы вот, ну все, теперь можно начать. Теперь я брахмана, теперь все, что я делаю, свято. Теперь мой секс брахманический, моя жадность брахманическая, мое вожделение трансцендентное, моя зависть брахманическая, все. А поскольку я брахман, Кришна защищает падших брахманов, коров там всех, все защищает. Теперь все, что от меня исходит, защищено кем? Кришной. Все. Как вы думаете, это какой брахман? Вот мы говорили, смарта, випра, там пандит и так далее. Кто это? Смарта? А мы думаем, смарты все в Индии. Вы серьезно так думаете? Это они называются так по санскриту? И люди думают, что если на санскрите, то это в Индии. Это где-то в Индии. Брахманы индийские, это они все. Мы-то вайшнавские брахманы. А они там все в Индии, смарты. Вы уверены? Вместо того, чтобы еще сильнее подчиняться, человек все больше выходит из подчинения по мере продвижения так называемого. Все больше обуславливается, отходит. И заявляет, теперь я могу самостоятельно действовать, потому что я брахмана. Теперь я брахман. Все, еще бояться. К чему дальше еще стремиться? Но все эти устремления исключительно материальные. Поэтому люди, общаясь и слушая проповедь этих смарт, они стремятся к этому посвящению, но неправильно. Поэтому люди мечтают о шнурах. Мы можем видеть, как человек мечтает о шнуре. Я знаю многих преданных, это они себе говорят, да нет, я не мечтаю. Они все делают, чтобы получить это посвящение. Они думают, что таким образом они станут защищены. Но мы видим, что они ничего не усилят, ничего не улучшат. Они хотят выслужиться. Вы знаете, в чем разница между выслужиться и заслужить? А? Как вы думаете, вот что значит получить за выслугу лет и за хорошее действие? А? Не, ну подожди, мотивы-то может быть разные. А различие-то в чем такого? Вот один выслужился, представим, до полковника, а другой заслужил полковника. Выслужился это по сроку, а заслужил по качествам. Улавливаете, да, в чем разница? Выслужиться и заслужить. Поэтому эти люди все время бегают, вы даже не замечаете. Они все время ко мне прибегают и другим говорят. Я уже 3 года, мне уже пора. Я уже 4 года, как с первой инициации. Я уже с 5-й. И они меня тоже заставляют. Или вот мы уже 10 лет не пьем, не курим, мы уже можем стать гуру. А почему по выслуге? А почему не по заслуге? А? И часто мы можем видеть, что существуют разные вещи. Если человек еще и заслуженный, да еще и выслужил в заслуженном, тогда почему полковник? Тогда надо маршала дать. Если у вас сочетание и того, и другого, так вы к тому возрасту, как другие полковники, вы уже кто? Маршал? А вы просто маршал. А если еще круче, то вообще генералиссимус. Вот как все устроено. Если в вас сочетается, что вы не просто заслужили, а вы еще и выслужили, все время заслужили. То есть ваша деятельность была в том, что вы по срокам столько заслужили, что уже просто даже они не знают такого звания-то вроде и нету уже. Все, что мог, он за это время все заслужил. Уже нету. Давай-ка back to Godhead. Или давай-ка, так сказать, на вот тебе уже все, прему или там что-то еще. Или все, давай, иди к Богу, возвращайся. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, можно десятки жизней жить в храме. Десятки тысяч жизней, повторять джапу и... И вы будете говорить, ты что, елки, я уже 9 тысяч жизней повторяю джапу, почему не продвигаешь меня? Почему не продвигаешь? И поэтому этот учитель, он сказал, до заката солнца можно этого достигнуть. А можно и ой-ой-ой, сколько? Выслуживаться. За выслугу лет. Поэтому мы видим, что одним людям быстро хочется дать. Очень сильно хочется дать. Это не то, что человек вас ставит в какую-то ситуацию, что вам очень не хочется, но придется. Милость-то она не так выглядит. Это признаки обусловленности живого существа, когда вас ставят в такую ситуацию, что если вы как это, не хотите, мы вас заставим. Мы вас припрем законами, там, разными положениями, что, а вот говорится, что милость на самом деле, она желание, желание преданного. Говорится, Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит о том, что надо так служить преданному, чтобы у него появилось у самого сильное желание вам это дать. У самого. И поэтому описываются эти взаимоотношения между женой и мужем, там Кардама Муни и Девахути, у Кардамы желание возникло дать. Девахути хотела, но как она получила это? Политическими интригами, за выслугу лет, за что? Она заслужила. Видя, как она служит, он обратил на нее внимание, на ее служение. Несанатана Госвами говорит, что настоящий ученик, он своим служением обращает внимание духовного учителя. Служением? И есть разные формы служения. Есть служение на уровне вапу, и есть служение на уровне вани. Один человек беспокоится, как вы там болеете, не болеете, как у вас одежда есть или нет. А другой человек беспокоиться о вашем деле, о вашей миссии. Как вы думаете, кто выше и кто ближе? А? Как вы думаете, кто выше и ближе? Ближе для вас будет тот, с чем вы себя больше отождествляете. Что для вас более важнее? Хотя эти вещи, они и одинаковые, но в них есть различия. Поэтому человек квалифицированный понимает, что тот, кто ему более полезен в миссии, для него важнее, чем тот, кто более полезен для него в его теле. Понимаете, да? Несомненно, это так будет. Несомненно и однозначно. Поэтому тот, кто тапки прям подносит или хорошо варит, будет несомненно, он будет дорог, но он несомненно менее полезен, чем человек, который устраивает проповедь, проповедует и так далее, и так далее, и так далее. Распространяет это знание по всему миру. И распространяет так и в тех местах, где нужно вам. Следует чему-то и так далее. Они крутятся возле вашего носа с лепестками роз, там, с письмами разными, где все время рассказывают вам о своих новых успехах. Но сидит дома при этом. И поэтому Шрила Прабхупада очень сильно любил рассказы санкиртанщиков. Он не любил рассказы поваров. Он любил рассказы санкиртанщиков, проповедников. Он, ну что, ты съездил туда? Ну давай, иди сюда, рассказывай, что там, как? А вот, ух ты, да, трудно было, надо было тебе здесь это. И он обсуждал. Столько времени он обсуждал это. И Прабхупада загорался, у него глаза горели. Но мы можем обсуждать совершенно другие вещи. И это хорошо. Но ради чего? Тапки подносить. чтобы принять Вани, в миссию Вани. И люди делятся на эти две формы. Одни исполняют миссию, другие крутятся перед вашим носом. Но в чем может быть их равное положение? Один вас хочет удовлетворить, и другой хочет вас удовлетворить. И они в этом равны. Один человек меня спросил, как вы относитесь к этим людям? Почему вы равно относитесь? Потому что я равно сравниваю их, потому что одни еще не могут в миссии удовлетворить, но, по крайней мере, все, что они делают даже для вашего тела, это с желанием вас как-то порадовать. Не себя порадовать и не что-то с этого иметь, а у них появилась какая-то привязанность, появилось какое-то чувство благодарности и так далее. А есть те, которые под халимаш устраивают. И вы тоже их видите. Что они просто подхалимничают. А потому что от вас зависят какие-то определенные вещи. Это подхалимаш называется. Они не хотят вас удовлетворить. Они хотят вас купить. Они думают, что если мы сейчас, он потом промолчит, он не будет, он, или привязать вас к чему-то, подкормить вас. Потому что потом раз, обрубить, и вы ощутите, что вас подкормили. Что, как вот, знаете, собаку прикармливают, для чего? Или в цирке. Такой дикий зверь, лев. В чем разница дикого льва и циркового? Вроде и лев. То есть цирковой лев тоже лев. У него форма льва. А сознание собачки. Сознание собачки. Ко мне? Сидеть? К ноге? Лежать? Голос? Дикий-то лев, он так голос устроит, так сядет и так ляжет, и все на вас. А когда вы его прикормили, он ручной. И все со стороны думают, о, великий браман, львами управляет. Как? Прикормил. И животное, оно этим отличается, что материализм этот, что как, пока человек материалист, его очень легко что сделать? Прикормить. Через удовлетворение его телесных потребностей. Вот почему мы видим, что люди говорят, ой, здесь-то мне было так плохо, а вот туда я поехал, и тот человек окружил меня любовью. Это какой любовью вас окружили? Это куда и как? Любовь это чего? Асисея? Что это такое? Какой это любовью вас окружили? То есть, чувства ваши не стали препятствовать вашим чувственным наслаждениям, стали понимать вас, вашей зоофилии или гомосексуализме. Если там говорили, нельзя, не надо этого делать, вас не поняли, а вы очень сильно хотели. А в другое место вы поехали, а там, ой, да ты что? Такой же, как вы, Борька. И так далее, и все. И вы думаете, о, там было плохо, а здесь меня окружили любовью. Много людей меня окружило. И все любовью, и любовью. По нескольку раз в день любовью меня окружают. Окружат и давай любить. Но я смеюсь, как бы утрирую, но суть-то в этом, что, как это говорят, рыба где глубже, а человек где что? Лучше. Для чего? Для чего? Для чувственных наслаждений. Поэтому они хотят быть президентами в тех храмах, где все к ним хорошо относятся. Они не могут поехать в то место, где все их терпеть не могут. Потому что там надо будет предаваться, там надо будет проявлять качество, терпение. Там на самом деле надо будет показать, кто ты такой. Там на самом деле нужно будет действовать. Поэтому, когда вы говорите им, ну, ты такой крутой, я себе такого мнения... Там тебе привлекли людей, поэтому ты их возглавил, потому что тебя попросили возглавить тех, кто привлекся совершенно другими людьми. Там тебе дали другой храм, там все уже есть. в народе говорят, на все готовенькое. А ну-ка попробуй вот здесь. Сам, со своими качествами, с тем, с тем. Поедь в то место, где никого нету, и еще где, если есть, то они к тебе плохо относятся. Именно к тебе. Не нейтрально никак, а плохо. Попробуй-ка там сделать. Там придется что сделать? Предаться. И я, когда прочитал Бхагавад-гиту, до этого у меня была такая мысль. Первый раз, когда я ее прочитал, предаться надо. Второй раз, когда прочитал Бхагавад-гиту, я понял, что значит преданность. Что предаться можно только в той ситуации, в какой? А? Кто вот за эти все годы понял, в какой ситуации только можно предаться? В какой? А что значит экстремальный? Противоположный твоим чувствам. Уловливаешь, да? Нет, ты не уловливаешь. Предаться — это значит противоположной ситуации своим чувствам. И Прабхупада говорит, добровольно принять страдания только из-за преданности — это очень сложно. Предаться — это означает противоположные для вас чувства, противоположные для вас желания. И в соответствии с тем, насколько человек хочет предаться, вы можете видеть, в какой противоположной, противоречивой ситуации он согласится действовать. Как вы думаете, когда вы сами этого хотите, там можно предаться? Вот представим, что тебе вот ты голодный, да, и тебе надо предаться съесть, ну, особенно то, что ты любишь. А? Ну вот видите, невозможно предаться. И поэтому шастра говорится, можно предаться только так, когда вы делаете то, что вы хотите, если плоды этой деятельности вы отдадите. И заранее это знаете. И вот тут-то опять конфликт возникает. Опять возникает конфликт. Почему? Потому что живое существо-то наслаждается не самой деятельностью, а чем? Плодами. Плодами. Самим действием-то чего наслаждаться-то? Вот кто наслаждается, что варит? Нет. Один наслаждается тем, что он ест или кормит кого-то. А просто сам варишь и выбрасываешь. Даже очень хорошо. Но откуда ты знаешь? Даже чтобы узнать, что ты варишь очень хорошо, надо кому-то дать это. Хотя бы или саму попробовать, или кому-то дать. Вы не увидите ни одного повара, который что-то варит, варит и все выливает. Никто не пробует. И он так наслаждается. Сумасшедший, скажут, какой-то. Чеканутый. Потому что мы либо для себя это делаем, либо для кого? Для тех, кого мы хотим удовлетворить. Но просто вот само действие, которое ни туда, ни сюда, ни себе, ни людям говорят, знаете, да? Ни себе, ни людям, ни голове, ни... Вот само действие-то, в чем проблема? Таким образом, Шрила Прабхупада говорит, годаты они для себя делают, а госвами для кого? Для Кришны. Так же и в религии. Одни для себя исследуют, для своих желания, а другие для удовлетворения Кришны. Поэтому Прабхупада говорит, что дайва варнашрама — это карма-йога в сознании Кришны. Когда вы делаете то, что вы можете, как и в соответствии с вашими качествами, но плоды что? Посвящаете Кришне. И вы изначально знаете об этом. Вы знаете об этом? Вас обучают этому? Знаете? Да? Меня обучают, чтобы я плоды научился отказываться от плодов своей деятельности. А как вы думаете, в чем разница? Предлагать плоды и отказываться от плодов. Вы когда-нибудь задумывались об этой разнице? А? А можно что-то кому-то предложить, не отказываясь от плодов? Можно. Как это нет? Вот ты еду как Кришне предлагаешь? Вот представим, что ты точно знаешь, что он это съест. А поскольку мы же говорим, что мы вся пища, которую мы предлагаем, предложенная, просто мы немножко ее предлагаем. Ты представь, все, что бы мы предлагали, поскольку то, что, от чего мы взяли, то оно тоже, это бы исчезало. А? Прабхупада говорил об этом. В чем разница между этим? Что мы можем предлагать Кришне, потому что мы не отказываемся от нее. Потому что Кришна ее не трогает. Еще более того, еще ее одухотворяет. Что мы потом еще и все продвигаемся. А вы представляете, если бы он съел ее? Вот вы готовите кастрюлю, там ему вот постока. Это-то съест, ладно, пусть ест. Как кошечки, там собачки. Там. Это пусть съест. А представляете, мы-то считаем, что вот вся эта кастрюля предложенная. И мы еще это называем посудой Кришны. Вот это дом Кришны. Представляете, вы квартиру получили и с дуры раз ее предложили. В виде ключей там или ордера. Приходите, а квартиры нету. Теперь вы поняли, в чем разница между предложить и отказываться от плодов. И следующее это отказываться от плодов в пользу Кришны. Это разные уровни все. Вот поэтому говорится, что человек не может прогрессировать, потому что он не знает даже хотя бы теоретически, что это такое. Хотя бы теоретически. Ладно уж там практически он теоретически даже не знает об этом. В чем различие между этим? Очень хорошо предложить машину Кришне, так ведь? Потому что кто на ней будет ездить-то? Кришна, что ли? Так Прабхупада говорил, предложить это значит отказаться наслаждаться этим. И поэтому Прабхупада говорит, йога приема пищи, мы не достигаем даже этого положения. Мы не достигли джапа медитации и тем более не достигли чего? Мы-то вроде ее едим, но она нас с Кришной-то почему-то что? Слово-то йога что это означает? Связь. Мы уже сколько наелись этой связи. А связи что? Почему? Что же такое йога? Это не гимнастика, то есть это не внешние все эти вещи. Ритуал, предложение пищи, мы там раз покрутили там чем-то, марами там, колокольчиками набренчали и думаю, ну все. Только попробуй не принять. А Кришна говорит, он принимает-то что? Отношения. Отношения. На самом ли деле мы хотели ему это что? На самом ли мы в его пользу отказываемся от этого? И когда он видит, что мы на самом деле ему это предложили, он принимает-то не сам этот объект, а что? Это отношения. И поэтому он одухотворяет эту пищу. Награждает. То есть он одухотворяет эту пхогу, потому что она была предложена кому? Ему. Как? С любовью и преданностью. Это что означает? Жертвенно, что на самом деле это было сделано для него. Для него. И поэтому Прабхупада говорит, что можно предлагать Кришне. Но если вы без преданности это делаете, Кришна ее не одухотворит. Почему? Почему мы слушаем эти россказни, что если мы все сделали формально, то все это будет работать однозначно. Значит, мы преданное служение уподобляем механистическому процессу. Йогу уподобляем механистическому процессу. Бхакти механический процесс. Поэтому мы и думаем, что если мы строго следуем всем правилам, предписаниям, все это делаем, то, несомненно, Кришна обязан дать нам что? Милость. А Кришна говорит, это не механистический процесс. Невозможно меня понять через изучение священных писаний, невозможно тапасями, воздержанием, ничем. Только преданностью. Что такое преданность? А? Отношения, да. Меня привлекают отношения. И даже если человек не квалифицирован в этих всех кренделях, но он отношения проявляет, он говорит, все, он дорог мне. Он проявляет эти отношения. Почему гуру кто-то дорог? Отношения. Что же значит отношения? И есть отношения в апу, и есть отношения в ане. Шастра говорится, отношения в апу необходимы только в том случае, если они направлены на отношения в ане. А что такое отношения? Это желание удовлетворить. Как? За милость. В чем же милость? Что мы станем, и Прабхупада говорит, все хотят удачливости в своих материальных делах, и поэтому требуют милости, инициации и все, думая, что это сделает их удачливыми в их чувственных наслаждениях. Что теперь мы там с семьей заживем счастливо или что-то. А на самом-то деле милость в чем? В чем милость? Что мы можем наоборот разочароваться в своем бизнесе, в семейной жизни, в семейном счастье. Вот значит, вы получили милость. Как понять, что этот мир не предназначен для нашего наслаждения? Как понять, что дети воры, жена вампир? Говорится, человек, который наслушался Шримад Бхагаватам, становится абсолютно безразличным к семейному счастью. И мы говорим, ой, какой несчастный человек, он не любит женщин, там не любит. Так потому что он наслушался всего этого. А вы как хотели? Чтобы он всего этого наслушался и сильнее стал с женой все время ходить? Днем и ночью. Он наслушался, и поэтому у него происходит отказ от многих вещей. Он не ищет в них чувственных наслаждений. Потому что его ум приводится в движение. Слушает-то ум. Потому что говорится, что все чувства-то расположены вокруг чего? Кому служат-то все чувства? Уму, елки. Если чувство не служит уму, как же можно так сказать? Ум, как он здесь? Если человек сидит вообще, у него чувство одно делает, ум... Потому что органы заняты, а чувства нет. Поэтому просто прийти здесь на лекции, кимарить, возникнут проблемы. Потому что из всей лекции человек вынесет только то, что ему не дали кимарить. Я однозначно вам говорю. Единственное, что он вынесет, плохие чувства к вам, потому что вы указали на то, что он дрыхнет. А у него четкая, законченная, логическая последовательность существует, почему он дрыхнет. И вы, сволочь, даже не узнав, что он сегодня не спал из-за того-то, из-за пятого, из-за десятого, еще и указали ему на это. В нем обида только поселяется. И не больше. Что у него кишка болела там, то болел, ребенок не спал, машина пипикала там, тут куча всего будет. И вы не знали, почему он... Потому что такая зависимость. Зависимость от чего-то существует. Мы становимся пленниками обстоятельств. Пленниками обстоятельств. Таким образом, не мы обстоятельствами управляем, а обстоятельства чем? Нами. Почему? Потому что обстоятельства действуют на наше сознание. А раз это оказывает действие на наше сознание, значит, мы осознаем себя кем? Телом. И поэтому разные телесные проблемы не дают нам совершать преданное служение, не дают нам прогрессировать. Вот почему говорится, что человек, который постепенно не реализовывает это, что я не тело, он не может на самом деле что-то понять, продвинуться. Это невозможно с этой платформы. Невозможно. И поэтому существует привязанность к телесной концепции жизни. Не просто телесная концепция жизни, а привязанность к телесной концепции жизни. Это два разных человека. Мы видим, у гуру есть телесная концепция жизни? Он ест? Ну как это нет? Он что, спать не хочет, не ест, не пьет? А? Хочет, чтобы его убили? А? Даже убил Мангал Тхакура, секс был. Сексуальные желания были. Как вы думаете, может быть у гуру сексуальное желание? Нет, хором, конечно, давайте, давайте. Нет. Вот так вот неофиты, они идеализируют все. Глупое живое существо так все везде ставит идеалы. Поэтому Билл Мангал Тхакур для них остается неизвестной личностью. Они хотят, чтобы гуру, когда они узнают, что гуру еще ходит в туалет, они разочаровываются. Когда они чувствуют, как от него пахнет, о, это вообще уже все, кранты. Да, потому что Ришабхадева, он какал, и, говорится, его испражнения по всей округе ветром разносили аромат. И если вы придете к гуру, откроете клозет, и вы будете разочарованы. Но кто-то вам скажет, это потому что у вас нос неправильный, потому что у вас то-то все неправильное. Итак, люди не понимают различия между преданными. Кто, какой, почему чистый преданный называется, на каком уровне, что от него ожидать, чтобы у него испражнения разносили ароматы цветов или что-то. Должен ли он обладать, есть ли у него желание женщин, и он просто его контролирует преданным служением и высшими идеями. Или у него и нету даже таких желаний, да, тогда ему можно ходить там с ними, обниматься, целоваться, что, уже на него ничего не действует, все в порядке. И человек не может этого различать, потому что он не квалифицирован. И поэтому Прабхупада говорит, они махатмы в глазах своей глупой и неискушенной публики. Неискушенной и глупой. А Бхагаватам для какой публики предназначен? Для искушенной и вдумчивой. Поэтому понять Бхагаватам, Бхагавадгиту не просто так. Понять хотя бы какие-то уровни, теоретически знать, услышать, когда мы слышим, что может приблизить к истине, это значит, мы на самом деле стремимся к истине. Но когда мы слышим, как наслаждаться, как вот там с животными вступать в половые отношения, в Индии тоже об этом, я говорю, фрески, мы можем подумать, о, классно, видимо, все это благословлено Джаганатхой, раз на нем там все это нарисовано. О, Камасутра, о, там то. Они же больше ничего. Поэтому, что люди обычно знают о шастрах, это Камасутра. И когда говорят йога, у них сразу, я занимался йогой, этой, как ее, Камасутрой. У них йога Камасутра, у них бхакти Камасутра, у них все Камасутра. У них вообще понятие Индия и Веды, это что сразу? Камасутра. И у них Бог, Кришна, кто? Кто-то придумал Камасутру. Не Бхагавадгиту, ничего, Камасутру, Камадева. Бог любви, они говорят. Потому что у него 16 108 жен, он их всех оприходовал. То есть все, он любит телят и коров и так далее. Он всех любит. Потому что в центре всего стоит Камасутра. Вот откуда оскорбления возникают. Что люди завидуют. Чему же они завидуют? Наслаждением. Наслаждением. Мы завидуем наслаждением. Мы даже не сколько объекту завидуем. А чему? Наслаждению. И поэтому в шастре говорится, что Аджамила, он не был таким. У нас дети в 5 лет знают точно. И даже видели, как зачинают детей. Но они к этому не проявляют интереса. Почему? А? Да, они думают, это какой-то там это вот такие грязные органы туда-сюда. Такое все это. Фу! И взрослые люди знают, что это пу. Поэтому люди разделяют. Это как-то по-рабоче-крестьянски. Это... Я не шучу вам. Что это становится привлекательным только в том случае, когда это преподносится как что? Как чувственное наслаждение. Это сразу становится привлекательным, когда мы видим, что кто-то наслаждается этим. Как еда. Может быть, она невкусная, но кто-то ее ест, вот так наслаждается, и мы хотим этого. Как что? Наслаждение. И Прабхупада это называет ложный престиж. Что в этом нет наслаждения, но мы там ищем этого наслаждения. В этом нету наслаждения. Ходить там в ботинках из какой-то кожи. Но у людей есть что? Престиж. Чем же наслаждается живое существо? Престижем. Престижные вещи. Имидж называется. Престиж. Престижная машина, престижная квартира, престижная жена, престижные духи, престижное все. Престижная должность, престижное положение, престижное образование, престиж, престиж. Самый знаменитый вуз, самая знаменитая фирма, самые знаменитые ботинки там и все. А в чем суть-то? Да, это так все проистекает. И мы хотим наслаждаться. И поэтому появляется ложный престиж. Чем же мы наслаждаемся, когда мы едем в Мерседесе? О! Суть не в том, если бы мы ехали на паровозе и более мягче, ну на паровозе могут ехать что? Все. На паровозе могут ехать все. Жить в палатках могут что? Все. А жить в коттедже? Только браманы. Жить во дворцах? Только кшатрии. Цари. В Кремль прийти могут все, но работать в Кремле? Не все. В мавзолее посидеть могут все, но лежать там после кончины не все. Помереть могут все, но такая толпа на похоронах не у всех. И такой памятник не у всех. И все в итоге. В таком гробу не всех понесут. Да, вот я серьезно. Они думают, что это наслаждение какое-то приносит. В каком гробу, как я буду выглядеть. И Прабхупада говорит, украшение мертвеца. То есть престиж, да, украсить уже погибшую душу. Погибшую душу, и он говорит... Убийцы души – это люди, которые никаких духовных целей не ставят для себя. Только ставят телесные цели. А тело изначально что? Мертво. Оно мертво. И мы стараемся обеспечить какие-то телесные блага. И все время думаем о телесном благе. Почему? Потому что мы отождествляем себя с телом. И поэтому мы думаем, жизнь одна – надо успевать вот это, вдруг в этой жизни нас опозорят или что. Но, знаете, жизнь такова, что всех, кого опозорили в одном теле, потом прославляют в другом. Да? Никто просто этого не знает. Царя Бхарату никто оленем не считал. Но когда он попал в тело оленя, он был просто олень, животное. И все удивлялись, ничего себе, это животное еще в храм приходит. Вот если бы царь пришел в храм, все бы удивлялись? Нет. Все удивляются, что олень пришел в храм, животное еще в храм ходит. Улавливаете, да? Совсем другое. Совсем другое отношение. И те, кто в одном теле не боится, тот и дальше прогрессирует. Потому что он не беспокоится о теле, о грубом теле. И есть, говорится, те, кто выше грубого тела, они выше, более продвинутые. А те, кто выше тонкого тела, еще более продвинутые. А те, кто выше личного духовного блага, еще выше этих. Очень удивительная градация существует. Итак, человек постигает природу вещей постепенно, в соответствии с реализацией, и он должен понять, что такое мирская религиозность. Хотя бы понимание должно прийти, что сейчас я действую на материальной платформе. Мне нужна религия только для того, чтобы я артха и каму получил. Но говорится, дхарма – позволяет человеку получить артху, при помощи которой ему не надо будет нарушать принципы религии. Вот почему говорится, что грихометхи зарабатывает деньги нечестным путем, обманывая разных людей. И слывут при этом кем? Благочестивыми людьми. Они думают, что они преданные. Но нельзя их беспокоить, потому что грихометха, узнав о том, что он грихометха, на вас обидится. Он не признается человек, что его бизнес или его деятельность безнравственна. Вот почему говорится, что кшатрия не поднимет руку на спешившегося. Видите, да там не говорится сильный, слабый или какой, а он спешился, неравный. А кшатрия не поднимет оружие на того, кто сдался в плен. Не поднимет руку лишенного колесницы и лишенного оружия. То есть он безоружный. Не поднимет руку на пьяного, на сумасшедшего. Вы представляете, да? Принципы, мораль. Мораль. Ничего остального. Мораль. Так вот, делать бизнес на каких-то пьяницах, на наркоманах, на сумасшедших, это аморально. Но тот, кто нас затронет этим, он будет нашим врагом. И люди, говорится, они иногда действуют таким образом, и чтобы им это позволялось, и никто об этом не говорил, они хотят подкупить. И вот эти все бизнесмены и там разные люди, они подкупают правителей, потому что правители не следят за принципами религии. Поскольку они сами обусловлены этим желанием чувственных наслаждений, те люди, которые зарабатывают неправедным путем, им дают так называемое пожертвование, которое в народе называют как взятка. Взятка для того, чтобы держать их за ноздри. За ноздри. И поэтому говорится, что цари, они не были подкупными. Они не подкупными были. Вот почему говорится, что царь жил на налоги. Потому что если он будет жить на взятки, то он может изменить принципы религии. Но общество не хочет его содержать. Почему? Почему? Конечно. Потому что царь тогда будет следить за всеми. И общество не хочет платить 500 золотых царю. Потому что на 500 золотых можно содержать 10 армий. Нафиг нам содержать одного человека, который будет следить за религиозными принципами. И общество, Прабхупада говорит, общество из-за этого свергло монархию. Потому что монархи перестали сами следить за принципами религии. И он говорит, монархия – лучшее правление. Надо найти великую сильную личность и воспитать, как Юдхиштхиру Махараджа его. И воспитать должны его браманы. Обучить и воспитать должны браманы. И тогда такого человека общество должно содержать. Он не должен зависеть от каких-то подношений. Это обязанность всех. Поэтому говорится, 25% всего имущества каждого гражданина автоматически принадлежало кому? Царю. Это было его имущество, поэтому он был самым богатым. И он мог зайти в любой бизнес, в любое дело и сказать, 25% ну-ка, быстро положил. И каждый понимал, что 25% всего моего в любую секунду. И поэтому они к этим к 25% относились как? С полным отречением, да. Потому что это им не принадлежало. Это царь нам дал на хранение. Царь дал нам любого личного имущества. Каждый гражданин 25% принадлежало царю. И когда нужно было что-то, даже речи не могло бы быть об этом. Речи даже не могло бы быть. Почему? Иначе царь станет зависеть от кого-то. А если он станет зависимым, что? Вот Дурьятхана, он так сделал. Он многих царей сбил с толку. Чем? Они попали под... И он говорит, они были великие, но они не знали об этом. Они не знали об этом. А пандавы готовы были потерять все, но не стать какими? Зависимыми. От чего? От негодяев. Поэтому Кауравы обыграли пандавов в кости, нечестно, мухловали. А те-то с дуру честно играли. С дуру, видите? Таким образом, честный человек всегда становится каким? Дурным. И поэтому говорят, Ванька дурак в сказках. Вот это дурак подразумевает, что он какой был? Честный. Честный. А теперь умные люди, это какие люди? Не дураки. Нечестные люди, которые добывают деньги нечестным трудом, поэтому они богаты. Вы думаете, они умнее? Нет. Они подлее. Вы себе этого не позволите. У вас даже будет возможность, вы через это не переступите. Поэтому один из писателей, он говорил, красные победили, потому что они были подлее. Поэтому Белая гвардия проиграла. У белых были принципы и религии, и честь, и разные. Нельзя было что-то так сделать. А красные были подонками. И поэтому подонок всегда материально мог победить. И вся эта система во взаимоотношениях очень важна, чтобы понять, как нам от чего избавляться постепенно. Не как обидеться, потому что мы обижаемся только тогда, когда считаем, что это несправедливо. По отношению к кому? Что же такое несправедливость в нашем понимании? Это принцип религии или что? Это неудовлетворение чувств. Не удовлетворили наши чувства, поэтому человек ничего не хочет менять. И говорится в шастрах, что мудрый не беспокоит невежд. И если к нам кто-то относится как к невежественным людям, он не будет нас беспокоить. Чем? Правдой. Правда причиняет сильное беспокойство невежественным людям. Как узнать, что я в невежестве? Мне говорят правду, о которой я даже сам и догадывался и знаю. И мне что? В ломы это. В страшные ломы. Что теперь я даже к тому человеку, который сказал мне правду, испытываю что? Обиду. Какую-то проблему к нему испытываю. Так Прабхупада говорит, каждый может определить, насколько он чисто реализован. Каждый. Каждый. Нам в сильные ломы. Истина. Правда, в сильные ломы. И поэтому Бхагавад-гита говорит о том, что Кришна разбил все аргументы Арджуны. Кришна выставил все его чувства как ложные. Это была горькая правда. Это была правда. Как Арджуна обиделся на Кришну? Почему он не обиделся на Кришну? Потому что он точно знал, что Кришна знает это, и что он хочет ему добра. У Арджуны была вера в Кришну. Вот почему говорится, что разбивать людей, которые в нас не верят, это только их что? Разозлить. Вот почему каждый раз Прабхупада говорит, детям не проповедуйте родителям. Мужья, если жены вам не доверяют, как вы можете им проповедовать сознание Кришны? Как вы можете проповедовать коллективу, который вам не доверяет, вы не авторитет в нем, который полностью просто в зависимости от вас находится? И поэтому говорится, ни в коем случае нельзя обучать человека, который в зависимости. Потому что он будет обучаться из-за оценки, из-за того. И поэтому мы видим в школах люди, они как люди из-за закона не совершают каких-то вещей. Но когда у них есть возможность, они делают это. И вся суть концепции знания в том, чтобы человек добровольно это делал. Поэтому говорится, взаимность, добровольность, бескорыстие и радость. Это признаки любви. Взаимность, добровольность, бескорыстие и радость. Поэтому мы можем что-то сказать о человеке, можем как-то говорить о том или о сём, но мы не должны давать взятку. Но это не означает, что мы должны бояться, что кто-то это может расценить как взятку. Улавливаете, да? Люди иногда боятся окружающих. Вот сегодня мы с Игорем разговаривали, я ему объяснял, что люди в основном и прогрессируют, и что-то делают всегда с упределом, как об этом кто что скажет, кто что подумает. Одни вообще пренебрегают людьми, кто что подумает и кто что скажет, а другие полностью от этого зависят. И те, и другие что? Конечно. И те, и другие в невежестве. Конечно. Это одна и та же сторона зависимости. Одним по барабану, а другие только из-за этого могут ничего-то не сделать. Поэтому, говорится, это также является признаками материальной зависимости. Поэтому Арджуна, когда сказал, ну и что, что они будут мне говорить, что я трус? Ну и что, что они там подумают? Все равно не буду сражаться. Кришна отверг такое ложное отречение. И он расценил это как амбицию. Те, кто очень сильно зависел от того, что кто там скажет, что кто подумает, Кришна расценил как что? Как? Ну как что он расценил? Независимость, то есть что? Зависимость от окружающих. Значит, человек действует в угоду окружающему мнению, в угоду окружающим. И это очень важно понять, что человек, который пренебрегает мнением окружающих, плевать ему, и тот, который от него зависит, что? Одинаковые. Одинаковые. И поэтому понять, что значит и не прибречь, и не пренебречь, и не зависеть, это наука. Это наука. Что значит симпатия и антипатия? Что значит слава и бесчестие? Кто-то может пренебречь бесчестием. И поэтому шастра говорит, от кого исходит это? Кто вас прославляет и кто вас бесчестит? Вот в чем суть. Чьего мнения вы боитесь? Что за окружающие? И Прабхупада говорит, невежественные массы, которые кричат, что вы махатма. Невежественные массы. Таким образом, говорится, что человек и не пренебрегает, и не зависит. И в то же время он что? Зависит? И не пренебрегает. Чем и кем? Гуру, шастры, садху. Вот это концепция ведического представления. Гуру, шастры и садху. Потому что все остальные обусловленные живые существа. А в обусловленном состоянии все то, что сейчас хорошо, становится плохо. А все, что сейчас плохо, превращается в хорошо. А гуру, шастры и садху должны давать то, что невременно и постоянно. Вот почему, говорится, человек не слишком радуется, когда его прославляют, смотря кто. Если вами недоволен народ, но доволен гуру, что надо делать? Радоваться или скорбеть? А Арджуна стал зависеть, что им будут потом недовольны или довольны. Да. И поэтому Кришна сказал, это ложное отречение. Это ложное отречение. Мы можем быть сами довольны внутри. Ну и что, что гуру недоволен? Зато доволен кто? Я. А я доволен. А раз я доволен, значит я доволен в преданном служении гуру. Ну и что, что он недоволен? Он просто, видимо, ничего не знает моей биографии. Он не знает обстоятельств моих судов, процессов разных там. признаков беременности всех моих жен. Если я ему все это объясню, что я не спал там из-за сигнализации, он поймет, что я продвинутый. Если он просто поймет, что мне ребенка надо было возить куда-то там. Он поймет, что так я наштапиковал столько детей, что теперь только приходится пьяниц обманывать. Из всяких глупых и нуждающихся, обездоленных людей объегоривать. Это означает, что это не пришло в результате чего? Дхармы. Потому что человек деньги добывает каким путем? Неправедным. Поэтому не надо думать, что разбойник это тот, кто на дороге остановил и убил. Можно технически это сделать, обходя законы и все остальное. Поэтому дума выдумывает законы. Какие? Которые будет им лично и им ставленникам обходить, чтобы выглядеть, как будто бы все законно. Вот кто такие вайши. Вот что такое демократия. Что у демократии законы таковы, что их будут обходить вайши. А вайшам всегда нужна что? Крыша. Крыша. И они поэтому подминают под себя, делают кшатриев как более низшее сословие, которое предназначено для защиты не принципов религии, а для защиты законов вайш. Вот что они делают, демократия. И кшатри вместо того, чтобы служить браманам, служат кому? Вайшам. И вайши вместо того, чтобы ученые просвещали общество, заставляют что? Новые способы и новые технологии, новые, чтобы торговли. Вся наука работает на экономику. Вайши вынуждают всю систему обороны зависеть от ассигнований, от денег. И там собирается парламент, вайши эти богатые семьи, и они решают все. И Садапута Прабу описывает это, как это происходит. Что ужасное демократическое общество и ужасное социалистическое общество, потому что там диктатор будет. Диктатор, который будет все делать с позиции силы. С позиции силы. Силовики. Все будут действовать силовики. И что же будет? Войны будут какие? Религиозные или коммерческие? В демократическом обществе войны какие? Коммерческие или религиозные? Коммерческие, несомненно. Коммерческие. Никто не хочет выполнять долг. Поэтому говорят, за деньги надо сражаться. Наемники. Раньше критиковали наемников. Теперь сами на это напоролись. Другие пытаются войну превратить в религиозную войну. Принципов каких-то. И так далее. И различить, кто, какую выгоду и из-за чего сражается, могут только образованные люди. Но как вы только заявили о том, что вы образованы, будьте осторожны. Образованных людей отстреливают. Поэтому, говорится, демоны никогда не трогали простых людей. Даже кшатриев демоны не трогали, потому что они рождались в их семьях. Но демоны всегда были заинтересованы в том, чтобы уничтожить сословие браманов. Поэтому говорится, если уничтожить браманов и коров, все разрушится. Все разрушится. Браманов нужно было уничтожить браманов, остановить яги, жертвоприношения. Нужно было сбить с толку людей, что только чувство, все чувствами определяется, что выгодой, мирской выгодой все определяется. И поэтому говорится, что даже Биласварги круче выглядят, чем райские планеты в материальном отношении. Но в духовном, то есть означает мораль, мораль это вот нравственность, оно ниже. Хари Кришна. Пожалуйста, вопрос. Будьте внимательны, суть не в том, сколько мы лекцию читаем времени, 10 минут или 20, или 10 минут, или 5 минут. Важно, что мы действовали в понимании, учились думать, мыслить, анализировать. Почему-то человек 40 минут не наслаждается же. Никто же не следит, да, за этим? Ох, скорее бы работать, елки. А то так долго наслаждаюсь. А кто-то так действует в деятельности. Почему? Потому что действие наслаждения еще большее может быть. И так в любом случае человек стремится к чувственным наслаждениям. Что приносит радость уму и сердцу? Что приносит радость уму и сердцу? Так человек действует. Поэтому будьте внимательны. Дхарма может раскрыться не сразу. И не сразу нам скажут о наших проблемах. Нас пожалеют или побоятся, что мы отбросим это. Поэтому Прабхупада говорил, нужны разные проповедники. А прямолинейные люди могут отпугнуть большую часть. А слишком округленные могут ничего не дать. Поэтому должен быть и тот, и другой. Мы должны слушать и того, и другого. В свете всех этих вещей разные. Но мы должны поэтому все это выслушивать. И так, и так. Что все равно будут такие и такие. Все равно. Правдивцев будет мало, наслаждающихся будет больше. И поэтому Шрила Прабхупада предлагал преданным распространять Кришна-прасад, распространять книги, заниматься Кришна-бизнесом. Из-за этого, чтобы они, по крайней мере, он говорит, любая цена на шастру оправдана. Любая цена. Она может даже быть недоступной, но она оправдана. Потому что это связано с шастрой. Но если это связано с чем-то с другим, это называется неправедная деятельность. Поэтому Прабхупада говорил, что нужно развивать разные виды бизнеса. Но они не должны противоречить принципам религии. Поэтому у нас при посвящении есть такой обет. Если вы кто-то помните. Не участвовать в чем? А как вы думаете, вот все кричат о четвертом регулирующем принципе, да, что вот вроде секс, секс, секс, секс. И как-то все на этом помешаны. На мясе, на том, на сём. И вы не заметите, почти нигде всем кажется, что этому принципу они что следуют. Но если вы начнете рассматривать более глубоко, то вы увидите, кто-то если из вас задумывался и прочитает по поводу этого принципа, досконально изучит Прабхупаду именно в этом принципе, вы увидите, что люди способны следовать этим принципам трем. Но не способны в основном и большая часть следовать какому принципу? Не участвовать вот в этих вещах. И Прабхупада там говорит, смотреть телевизор, ходить в кино, спортзалы, так далее, так далее, так далее. Ой-ой-ой. И вы увидите, что в общем-то сексом даже столько не занимается человек, сколько он вот этого себе позволяет. Он мясо даже не ест и так далее. А это... Поэтому, говорится, опытный преданный, он не орет, что кто-то там не соблюдает принципов. Он понимает, что человек просто должен знать, по крайней мере, и не оправдывать это. Но с другой стороны, он не рекомендует ему прекратить. Он говорит, давай постепенно это сделаем. Потому что если человек искусственно это прекратит, он останется без денег. Или человек останется без работы, если мы его заставим уволиться с мясокомбината, ну и не найдем ему более лучшего. Он больше не знает, что делать. Или он там какой-то телохранитель, или кто-то еще. Может быть, он и не знает, как. Поэтому, говорится, когда меняется сознание самого человека, Кришна вмешивается в этот процесс. И человеку кажется, как будто бы вот он ему что-то предложили, что-то нашли. Это естественно происходит. Но не потому, что ваше сознание, от того, кто вам это говорит, у него такое сознание. А потому что вы изменили свое сознание. И говорится, как сознание преданного меняется, вот с этим меняется его карма. С изменением сознания. Поэтому карма адхьятмы на одном уровне, вернее, не адхьятмы, а этого, анумай, это определенные кармические вещи. Если ваше сознание на таком уровне, вот, сознание повысилось, уже другое. Так карма меняется человека. Меняется. И человек начинает видеть, потому что изменилось сознание, потребности изменились. Понимаете, да? Изменилось сознание, и сразу и сузились потребности человека. До чего? До шалаша. До баджан-кутира. Еда уменьшается до полезной пищи и до размеров поддержания души в теле. Можете себе представить? Сон до размеров спать на полу в маленькой комнатке. Все вот эти потребности, они что? В соответствии с сознанием. Да. И тогда для человека естественнее перейти на другую работу. Он сам говорит, зачем мне это все? Переходит. Зачем мне это? Переходит. Зачем мне это? Уходит. И Прабхупада говорит, что а у кого-то что-то развивается в соответствии с потребностями служения Кришне. У кого-то что-то расширяется в соответствии с потребностями служения семье, а у другого что-то расширяется в соответствии с потребностями служения Кришне. Кому-то приходит это все в результате неправедной деятельности, а кому-то все приходит в результате его преданного служения. Кто-то живет на пожертвования, а кто-то живет на обманную деятельность. Улавливаете, да? И хочет стать кем? Слыть. Браманом. Мы можем многое вообще не понимать. Быть сбитыми с толку. Мы можем обманывать одних и кормить других. И потом говорит, дживана джива дживасья. Дать другому благо, только отобрать у него у другого. То есть строить счастье на несчастье других. Мы можем так думать, потому что морали не хватает. Мы технически-то понимаем, как это. А морали не хватает, чтобы понять, что это не так. Поэтому берем у того, у кого очень много, и даем тем, у кого что? Очень мало. А не значит, что мы берем у тех, у кого и так ни хрена нету. Мы у них последние отнимаем, объегориваем их. И даем тем, кто и так нормально живет. Кому? Своим детям, своим женам, каким-то еще людям. Вы должны быть очень внимательны. И такой вид мышления, он не сразу появляется. Когда человек не может себе признаться в этом, что он просто под видом чего-то там бизнес делает. Не может признаться, хотя знает это точно. Потому что нужно поддерживать семью. Человек зависим от семьи. Он, может быть, не видит, как он зависеть начинает от чего-то. Не видит. Это очень важно. Это приходит со временем. Это не приходит сразу. Насколько я видел вот в своей жизни, редко такого человека встретишь, который в этом отношении прогрессирует. Редко. Да? Он хочет как бы собирать пожертвования для жены, но как бы, как будто бы он их не собирает. Очень удивительно. Как бы мы на молоко, как упоманию. Все рожа трескается, но все молока не хватает. Все мозгов нету из-за вожделения, но как-то молочком компенсировать хотят. Кто камешками, кто молоком, кто чем. Наверное, такое впечатление, что эти все молока пились, поэтому они так продвинуты. Вот телята пьют все время молоко. Насколько они мудры? Настолько, что все, что от них исходит, что? Благо. Прабхупада говорит, ну и что, что корова глупая и тупая? Зато все, что от нее исходит, что? Благо. Удивительно. А мы такие мудрые, но все, что от нас исходит, что? Одна большая проблема. И что, если мы еще молока напьемся, то это будет вообще караул. Катастрофа. И у людей всегда перекос. То они молоко пьют, то они потом эти манго едят, то еще что-нибудь. У них все время что-то новое ведическое. А, понятно. Молоко пили-пили, ничего не получилось. Теперь надо камнями обвеситься. Теперь в камнях дело, не в молоке. Так, теперь в специях дело. Не в молоке, не в камнях, в специях. А, вообще тут и не в молоке, и не в специях, и не в камнях. Дело в том, что у нас нету социальных гарантий. И так начинает метаться, ум мечется от одного к другому, к третьему. Всего понемножку, нормально. Не надо в чем-то преуспеть только из-за того, что ум мечется. Что думать, что если я пью молоко, значит я вот скоро созрею. Как кто-то думает, если я не вступаю в половые отношения, то у меня отжиса рождается, естественно, я лучше всех понимаю философию. Не надо все так однобоко воспринимать, что все зависит от молока. Все зависит от преданности. Так было бы легко, если бы все от молока зависело. Господь Чайтанья бы тогда сказал, ничего не делайте, сидите и пейте молоко. И все, пейте молоко, ешьте молоко, и все будет. Пей вода, ешь вода, и все нормально будет. Пей молоко, ешь молоко. Вот, все преданное служение. Зачем там что-то слушать? Что, какие-то анартхи. Молока напился, анартхи выскочили сразу. Все было бы очень просто. А кто-то всю дорогу вместо молока вино пил. Значит, он уже не станет преданным. Ага. Без молока же тупой-тупой становишься. Можно что только себе не наговорить. И думать, что я подлец, потому что мало молока. Дайте мне молока, и я прекращу быть подлецом. Значит, вы зависите от молока? А? Если вы сразу ставите условия такие. И что же дает молоко? Умнее становитесь или что? Желания какие-то отвалились. Один человек мне написал письмо. Я услышал в вашей лекции, что если там год пить молоко, станешь богатым. Пил, пил, пил, пил. Что-то нифига. Кошмар. А тут один мне бакта говорит, я уже, говорит, 4 месяца повторяю нама абхаз. И, блин, нифига вообще. Кто-то говорит, что-то я садхану соблюдаю, и все нечистые преданные. Вот, ну, что я сделаю? Я вот 12 лет повторяю, и ничего, что-то никакого прогресса не вижу. Вижу, что какие-то тонкости стал улавливать. Внутри себя, в других стал видеть тонкости какие-то, которых раньше не видел. И эти тонкости дали совершенно другую картину. Совершенно другую. Я думал, вот так тонкость появилась какая-то. И вообще в другом свете это увидел. И думаю, елки. Себя увидел. В другом свете абсолютно. Из-за какой-то ерунды казалось. То, что мне раньше казалось ерундой, а это ерунда вообще полностью изменила взгляд на самого себя даже. А я это считал ерундой. Полностью. Итак, мы говорим об идеалах не для того, чтобы устыдиться или что-то там понять, что в этой жизни мне ничего не достигнуть. Мы говорим об этом, что все остальные процессы мы должны понимать, для чего они предназначены, почему мы ходим на лекцию, слушаем, почему мы звоним в колокольчик, для чего мы повторяем святое имя. не для успешного объегоривания еще более всех других. Прабхупада говорил, продвинутость – это когда нам стыдно становится, что мы так живем. Стыдно самому человеку, не то, что его стыдят. Улавливаете, да? А сам человек устыдился. Чего-то я, блин, сижу в этих коптерках. Потому что давление, с какой силой мы давим, с такой силой что? Сопротивление. Поэтому давить на коптерку, ну это только еще больше, больше укоренить его там в коптерке в этой. Серьезно, даже не сомневайтесь. Больше говорить человеку, что отдай деньги, это еще больше его вынудить не отдавать их. Это закон. Закон материальной природы. Всегда в христианстве говорят, не хочешь зла, не делай добра. Во, смотрите. И кто-то, а, ура! Мне рассказывает человек, вот не хотите зла, не делайте добра. Я говорю, нет, ошибка была не в этом. Вот вас всех критикуют. Один человек очень хорошо ко мне относится и говорит, Лакшмираяна, чем вы больше хотите добра для людей? Я-то вас знаю много-много десятков лет. Я знал вас Ленькой там. И говорит, я всегда видел, что как бы вы хороший парень. Ну, он на вытерь говорит. Я говорю, всегда это видел, что всегда хотите помочь. Даже еще... И он говорит, а сейчас тем более я вижу, что на самом деле столько много критики, то все равно прямолинейно. И я слушаю, когда понимаю, о чем вы говорите, и понимаю, почему другие сопротивляются. И он говорит, запомни, он мне говорит, запомните, не хотите зла, не делайте добра. И он говорит, в этом твоя ошибка. Он думает, что я не квалифицирован, что он более лучше. А я ему отвечаю, моя ошибка только в одном, от добра добра не ищут. Тоже очень древняя поговорка. Понимаете, да? В чем ошибка людей? Они от добра ищут что? Добро. И поэтому в народе-то говорят всегда, от добра добра не ищут. Что если вы делаете добро только для того, чтобы потом вам добро сделали, во! Вы глупец. Вы полный идиот. Потому что этого не бывает. Сама природа добра, она какая? Бескорыстная. Поэтому, когда мы говорим о благотворительности, о каком-то добре, и если мы за это ждем, что нас за это похвалят, или там к нам лучше будут относиться, что кто-то нам обидится, не наобидится, это значит, мы от этого добра ищем что? Добра. И поэтому в народе говорят, от добра добра не ищут. Что если ты от этого искал добро, то это не было, ты не делал что? Добра. Потому что говорят, делай добро и бросай его в воду. Все. Одна не должна сделать, что правая, это левая, правая, там что-то говорится. Никто не должен знать. А мы от добра добра ищем, поэтому мы очень сильно разочаровываемся. Что мы хотели людям помочь, там то все, а они в итоге нас покусали. И я помню, как я был расстроен, и Бхактипада Махарадж мне сказал, Прабхупада всегда говорил, когда кормишь собаку, не удивляйся, что она тебя за это покусает. Потому что кого кормишь? Собаку. И собака это не значит, что осознание. То есть такое сознание, для кого мы делаем добро, оно не будет испытывать благодарности. И поэтому в шастрах говорится, никогда невозможно удовлетворить материальное сознание. Невозможно это. Потому что вожделение ненасытное. Поэтому сколько бы мы добра ни делали, оно, вот как вы думаете, Христос много добра сделал? А что? Почему он сознательно шел на, а эти его апостолы не понимали? Потому что он не искал чего. От этого, да, от этого он не искал уважения, не искал, что его за это там прославят или что-то. Он понимал, что за добро придется что? Да, расплачиваться так же. Неблагодарная толпа, его, эти люди, и даже те, кто зависел от него, они открестятся. Все. Умоют руки, кто там что. Поэтому говорится, что человек, который встал на путь добра, не должен из этого добра искать что? Добра. Он, поэтому говорится, что вся деятельность такая, она связана лишь с одним мотивом. Истинное добро может делать только тот, кто связан с Кришной. Только тот. Потому что он действует за просад. Поэтому, когда мы ищем добра от добра, это большая проблема. Значит, это была что? Взятка. Взятка. Я тебе свечку, ты мне печку. Я тебе это, ты меня, ты, кстати, вот это. Ты мне, я тебе. Я удовлетворил твои чувства, Бог. Теперь ты что? Должен удовлетворять мои чувства. Таким образом, это называется корысть. И в таких отношениях любви что? Не разовьется. Не разовьется. Поэтому Господь Чайтанья пишет в Шикшаштаку взаимоотношения гопи с Кришной. Они не ищут от него ничего, кроме самой возможности для него это делать. И поэтому Прабхупада говорил, когда мы кем-то восхищаемся, это называется шанта. Когда восхищение приходит в это состояние желания что-то сделать для того, кем мы восхищаемся, это называется даси. Когда мы все прощаем тому, это называется ватсалия, родительское чувство. Когда мы испытываем сильную-сильную привязанность любовную, это называется как-то сакьям, да? Супружеская, да? Не. А, дружба, да, да, дружба, дружеская. Когда мы готовы своим благом пренебречь ради блага этого, это сакьям. Когда мы испытываем любовную привязанность и ревность к тому, к кому привязаны очень сильно, это называется супружеская. Как это? Нет. Да, да, мадхурия. Мадхурия, по-моему, это, да? Или нет? Супружеская как называется? Шантараса, дасираса, сакираса, ватсалираса. Как называется? Мадхурия, да? Супружеская. И вторая? Паракея, да? Паракея пхав. Любовников. Любовников. Скрывать любовь. Так и здесь, в материальном мире, мы можем кем-то восхищаться, и не больше. Вот люди гуру восхищаются, вы видели, да? Но они ему что? Не служат. Другие думают, что служат. Но там говорится, что шанта, кульминация шанты является даси. Кульминацией даси является другое. И вот так вот. Да, да. И Прабхупада говорил, что в материальном мире то же самое происходит. Просто не по отношению к Кришне. Но когда мы в парампаре находимся, или вот такое происходит, то очень важные моменты философии. А то многие восхищаются, но ничего не делают. Слышишь там, ой, наш гуру такой, все его прославляют, прославляют. И думают, что это служение, прославлять гуру. Нет. Когда на Вьясапуджу пишут подношение, гуру видит, кто ему служит через это подношение. Но самое главное, что все это видит не гуру, а кто? Параматма. Потому что гуру – представитель параматмы. А параматма, она не живет на 10 тысяч километров от нас. Ей не надо приезжать к нам, уезжать. Ей не надо писать письма. Ей не надо объяснять, что у нас дети, что у нас там холодно было, что я... Параматме нифига не надо объяснять. Вот в чем суть. И поэтому неофит, он-то вот так вот, он гуру воспринимает как некую обычную личность. А в шастрах говорится, считать гуру обычным человеком есть что? Оскорбление. Потому что он представитель параматмы. А как вы думаете, параматма все знает? Где вы находились, куда вы пошли, чего вы думали, каких побуждений вы сделали? А? Так в чем вопрос-то? Да, все на кассету, вон параматма пишет, сидит. Поэтому христиане говорят, Бога они не боятся. Они боятся всяких людей, там что, кто, чего, а Бога не боятся. Но на самом деле все вершит Бог, а не люди. Да ладно, ты не бойся, что там кто-то захихикал. Говори. Что вот так все зависит от этого? Это естественно. Потребность в еде – это естественная потребность. Живое существо в обусловленном состоянии, оно не очень хорошо может понимать эти вещи только по одной причине, что Богу предлагают не еду, которую хотят есть, да. Улавливаешь, да? Поэтому желание это пропадает, что-то предлагать, не потому что узнаешь о том, что ты этого хочешь съесть, а ты не выказал свою благодарность за, ни за еду, ни за что Богу. И поэтому говорится, вот как христиане, Прабхупада говорит, они перед тем, как кушать, читают там, ну что-нибудь, молитву, очень. Что это они делают? Да. Отношения. Что они благодарят Господа за хлеб насущный. И в христианстве также, что не помолившись, да, перед едой, считается, что это грех. Не поблагодарить Бога за то, что Он послал вот это вот все. Охота – это естественная потребность, еще раз говорю. Как ты думаешь, неблагодарность – это естественная потребность? Нет. А еда – это естественная потребность. Так вот, почему говорится, что когда собаку кормишь, не удивляйся, что она покусает? Не жди чего? Благодарности. А чем человек от собаки отличается? Благодарен Господу. Улавливаешь, да? Вот почему говорится, что человек предлагает, служит из благодарности за все то, что человеку дается. Человек, Прабхупада говорит, человеку посылается слух, зрение, возможность кушать, там, ну что-то. И он видит, что он зависит, и это Бог. И поэтому он предлагает ему все. Свое зрение, как воду Ганги. Это отношение выказывает, да. Поэтому предлагать пищу, это выказать свое отношение к Кришне. И когда Кришна видит это отношение, он очищает эту пищу. То есть он не воспринимает это как неблагодарность, что человек все это съел сам. Его Кришну не интересует, он самодостаточен. Улавливаешь, да? Самодостаточен. Кришна не посягает на, это как Прабхупада говорил, как Ротшильд не посягает на ваши $3. Ротшильд, он не думает о ваших $3. Никогда. Но вы думаете о Ротшильде. Вы знаете его имя, А он вашу фамилию даже в пример никогда нигде не ставит. Почему? Почему? Вы думаете о его богатстве и думаете о нем, потому что он богат. Поэтому его имя звучит в связи с чем? С богатством. Да, с богатством. А ваше имя в связи с 3 рублями никогда не звучит. Даже с 3 рублями. Но если у вас будет что-то очень огромное количество, хотя бы такое же, как Ротшильд, тогда вам будут о вас говорить. Столько людей там. Также и Кришна, ему, в общем-то, наша трешка не нужна, там наш какой-то этот плов там или какой-то там горох. Лавлюш, да, у него все есть. Он сам источник этого. Но он ждет за это что? Это называется картавья будхи. Служение из чувства благодарности. Таким образом, предлагать пищу – это служение. Лавлюш, да? Вкушать пищу. Для чего человек вкушает? Чтобы служить Богу. Поэтому называют йога приема пищи. Что пища связана с Богом, и принимаешь ты пищу для того, чтобы связаться с Богом. Поэтому и называют это просадом. Поэтому мы предлагаем пищу. И когда человек думает, ну я же ее хотел есть. Он должен устыдиться не того, что он хотел это есть. Он должен устыдиться тому, что да, что он не предложил ее и ест не для того, чтобы служить Кришне, а ест для чего? Чтобы наслаждаться. В этом вся проблема. Поэтому преданный предлагает пищу в любом случае. Хочет он это есть или не хочет, он предлагает. Почему мы говорим детям, папе почему не предложили шоколадку? Вот папа купил нам шоколадку, и мы садимся ее есть. Ты никогда не видел в семье так говорят? Хоть бы предложил брату там или отцу. Брат говорит, хоть бы отцу предложил. Он же тебе купил это? А ребенок говорит, так он же мне же купил, он же не хочет. И отец говорит, нет, я-то не хочу, ешь. Но что для отца было важно? Так мы что тут восстанавливаем? А про какой просад ты говоришь, что если узнаешь, что я хочу его сам съесть, не хочется даже и предлагать? Вот ребенок, он не хочет отцу ничего предлагать. Хотя отец ему дает шоколадку, все, он с отцом никогда ничего не делится. Ни... Маленький кусочек. И отцу что важно? Отец может пойти и купить этого шоколада, знаешь, коробку и все сожрать. Почему так для отца важно, чтобы ребенок предложил? И почему для ребенка это так важно? Почему отец ждет, что ребенок ему предложит этот шоколад? Ему не нужен этот шоколад. Отношения. А нафига отцу эти отношения? Отношения ради отношений? То есть отец, значит, зависит от того, что предлагает ему сын или нет? Вот почему все бизнесмены идут к гуманитариям, к философам и к психологам. Как вы думаете, почему? Они-то изучают технические вещи, но полностью зависят от чего? От психологии и от философии. Поэтому это всегда называется царица всего. Потому что ты вот не понимаешь, хотя ты компьютера разбираешь, которых я, блин, вообще, мне даже страшно к ним подходить. А ты не понимаешь таких элементарных вещей. Почему отец хочет, чтобы ребенок ему предложил? Потому что он беспокоится, что он будет каким? Неблагодарным. Из-за этого очень сильно будет страдать. Люди его осудят. Люди против него настроятся в итоге. Он не о себе беспокоится. Он-то будет его любить, даже если он и не предложит к нему. Потому что он не зависит от этого. Он понимает, что если он будет такой свиньей неблагодарной, то это выльется потом в жизнь, и он будет от этого что? Страдать. Вот так же и Бог. Ему-то по барабану, дадите вы ему что-то или не дадите, он вам все равно это сам купил и дал. Вы там заслужили. Что значит заслужили? И для кого вы себя хорошо вели? Для себя же, вот именно что. А все думают, вот папа заставляет то, папа заставляет мне мыть свою попу. Чью свою, в смысле папину? Улавливаешь, да? Папа может сам ее помыть. И он даже как-то на нас особо не рассчитывает. Я не видел ни одного папу, который думает, надо завести ребенка, потому что самому попу не хочется мыть. Как раз ребенок, он вырастет, это говорить научится, и будет мне мыть попу. Он даже об этом не думает. Родители даже не думают, что дети потом их будут содержать. Они даже не думают об этом. Улавливаешь? Точно так же и Бог, он не от этого зависит. Он хочет видеть своих детей счастливыми. И он понимает, что если ребенок сейчас так будет развиваться, он станет каким? Несчастным. Его никто не будет любить, уважать и так далее. Все развалится в его жизни. А отец-то, он понимает, что я должен его научить. И поэтому Кришна главный в парампаре. Он учит быть благодарными. Еще раз. Перед вкушением просады читается канал. Перед вкушением. Ты же не предлагал пищу, Пуджари предлагал ее. А ты сам-то не предложил же. Поэтому человек предлагает через гуру еще сам. Хотя эта пища предложенная, но он, поскольку это вы едите, вы, так сказать, гуру вспоминаете своего. На самом деле человек предлагает духовному учителю все, что ему дали. Улавливаешь, да? Потому что ученик, да, он дакшину отдает. Все, что ему не дали, он придет, идет и предлагает гуру это. Этот я сказал, что это история с Упамани. Он там кореньев нажрался, я слеп. И очень сильно страдал и упал в яму. И он думал, почему я не слушался гуру? Гуру же мне сказал, что ничего нельзя принимать, если ты не отдал это мне. Ничего. А Упаманию думал, ну хорошо, вот это я все собрал, я отдал. Теперь можно себе на молоко насобирать. И он так и делал. Все отдаст, потом себе на молоко соберет. И это опять морда такая. А гуру-то не то, что у него морда здоровая, а склонность что? Изворачиваться, склонность да, к себе. То есть все равно свои потребности удовлетворить любым словом. И он видит, что Упаманию не понимает этого. Что такое настроение в итоге приведет его к проблеме. И оно и привело. Когда гуру ему сказал, хорошо, пенки не облизывай, хорошо, ты это не ешь. Это, все принес. Он сказал, ну все принес, все принес. Ну, блин, неужели вот этот корешок, его даже никто есть-то не будет, неужели этот корешок-то я и тоже должен нести? Этот корешок, он подумал, да нет, корешок-то факт гуру не нужен. Ну ладно, пенки, то, все. Ну там все было, там белки были, там я жрел, там все такое. Ну с корешка-то я не пожирею же, это же вегетарианский корешок, и тем более я уже ничего не жрал. И он съел, и ослеп. Потому что это был ядовитый корешок какой-то. И он ослеп. Потом пошел этот слепой, начал искать, ай, бум, куда-то свалился, и лежит там в яме, слепой в яме, ничего. И как ты думаешь, что он думал? Вот говорил же мне гуру. Говорил же мне гуру, елки. И стал плакать, молиться, все такое. И Ашвини Кумары. Он стал вспоминать, как вот гуру это делать, как что. И он предался гуру. И Ашвини Кумары. Не гуру появился, а Ашвини Кумары. Они сказали, ну ладно, ты мы видим искренний такой, правда, старался там туда-сюда. За что они пришли? Почему в яме они к нему пришли? Когда он в яму не свалился, они к нему не приходили. Во! Во! Так ты понимаешь, кто такие преданные, которые падали и выбрались с ямы? К ним пришли какие-то... Пришли те, которые никогда не приходят к тем, кто еще не попал в яму. Вот почему шастры к садху считают. Они видят то, чего другие близко даже... И он в этой в яме он стал молить гуру. Он свалился. И он ни о ком не вспомнил, ни о детях там, ни о чем-то. Он о гуру. И он стал молить гуру. И Ашвини Кумары к нему пришли, к этому памане. Сказали, да, поскольку мы видим, что ты на самом деле искренний. Может быть, ты ошибался, там что-то. Но ты искренний, потому что ты на самом деле о гуру думаешь. И мы услышали твои молитвы. Ты ни о ком. Ты понял, что из-за того, что гуру не слушался, что-то не вот такой ум. И они говорят, да, ты хочешь духовной жизни. Они пришли к нему и сказали, на тебе вот каравай какой-то там, дали ему корку хлеба и сказали, это волшебная корка хлеба. Сожрешь, зрение сразу восстановится. И он так обрадовался, думает, ай, фу, а! И только жрать. И вспомнил. И он думает, всегда, блин, когда что-то делаю, как гуру не говорит, все ум, мозгу, теперь вот для зрения. Хрен знает, зрение появится, ноги отвалятся. И вообще, да, там... Он понял, что гуру надо слушаться, не надо все время изворачиваться. Эту корку положил, и слепой стал ползти, орать. И гуру там... И он сказал, дорогой гуру Махарадж, примите, пожалуйста, вот... Он сказал, а что тут у тебя с глазами? Ты же сослеп. И он сказал, да, неважно, гуру, простите, я такой дурак, я вообще, я все время думал, что вы что-то до меня докапываетесь, я все время думал, что вы ищете недостатки, я все время думал, что вы вот, какой-то у вас проблемы. И гуру улыбнулся и сказал, Паманию, проблемы у тебя. Он говорит, я-то это понял сейчас только, что вы мне добра хотели, а я все думал, что вы все, я так вот, он, нет, вот это, где-то там что, я и так, он уже, вообще, уже не горешок, и все равно и ты, съем! Зачем люди слушают эти истории? Никаких выводов не сделали. Лишенные понимания любой истории. Совсем другие. Понимание в гуне страсти, понимание в гуне благости есть, понимание в невежестве. А, да знаем мы эту историю, ой, уже 100 раз. Видишь как? Неинтересно им. А вот та новая история была очень интересная. Но эти все истории трансцендентальные. Они не могут быть интересными или неинтересными. Они бездонные. Там нектару... Он сочится непрерывным потоком. Неиссякаемый. Они говорят, а, да мы слышали. И он предложил и гуру. Он был очень доволен. Гуру сказал, хорошо, я принимаю этот твой дар. На, съешь сам. И Упаманию, раз, и глаза. И Упаманию увидел гуру, сердце его растаяло. И гуру его обнял и сказал, я тебя благословляю, Упаманию. Теперь ты все понял. Теперь ты понял, да, в чем твоя была всегда ошибка. 100 лет. И он говорит, я такая свинья, гуру Махарадж. Я уже все время думал, что вы до меня придираетесь. Все неприятности, все ищете во мне недостатки, все, ну... Что такое, елки? Я сейчас понял, что все это на мое благо было, потому что иначе я вот такой тупой. И гуру, он был им очень доволен и благословил Упаманию. И говорится, в сердце Упаманию сильная-сильная благодарность к Богу возникла. И он стал служить Кришне, следовать из чувства великой благодарности и заботы. Он поверил, что на самом деле Бог... Когда даже наказывает, он на самом деле нам указывает на то, что для нас же и было благоприятно. И так далее. Что Бог никогда ничего не делает из-за того, что он ищет в нас недостатки, что-то там, боится, что мы что-то там у него отберем или его там оскорбим. Он никогда ничего не делает. Независим. И он, оказывается, так о нас заботится. Что все даже его вот эти докапывания только для нас благоприятны. А не то, что он этим наслаждается. И он это Упаманию это понял. И, говорится, встал на путь чистого преданного служения. Но после чего? Как упал в яму. Видите, иногда так происходит. Махарадж Бхарата стал великим преданным после того, как побывал оленем. Суть не в том, что неизбежен. Суть в том, что... Да, суть, да, суть не в том, что обязательно надо в яму вам свалиться. Суть в том, что что для вас станет ямой? Улавливаешь, да? Что? Допустим, царь Бхарата, он в яму не упал и не ослеп. Для него ямой стало что? Ситуация с олененком. Для Вишвамитры или для Джамилы стало ямой что? Увидеть сексуальные взаимоотношения. У кого разные? Это не значит, что все в одну и ту же яму падают. Все падают в яму. Будет, да. Кого-то, блин, слава какой-то охватит, гордость. У кого своя яма будет. Куда вы, обо что вы споткнетесь? Очень сильно стукнетесь лбом. И как вы себя поведете, к кому вы обратитесь в этой ситуации, как вы воспримете, это будет зависеть. А придут ли вам к те, кто не приходил, пока вы шли в нормальном состоянии. Потому что нам кажется, что мы в нормальном состоянии. Вот Упоманию думал, что он был же продвинутый, а когда в яму упал, почему-то ашви не пришли. А почему же они не пришли, когда он все нормально делал? А? То есть зачем к такому балбесу приходить? А? Он же не уповает. Какой смысл? Вишнудуты. Вот чего вишнудуты не пришли к Аджамиле раньше? Когда вот он был браманом чистым. Что-то вишнудуты вот как-то по барабану им был. Ну, есть там чистый браман, и что? Что они не приходили к нему? А? Не знаешь? Я тоже не знаю. Надо подумать. Потому что он обратился в этой ситуации к кому? К Кришне. И не к кому другому. А хотел обратиться к сыну. За что человек цепляется, когда попадает в яму? Конечно, кого-то осуждает, обвиняет, там все. Этот человек уцепился, один Упоманию уцепился за стопы гуру. Понимаешь, да? А Джамила за святое имя уцепился. Билмангал Тхакур уцепился за отношения с Кришной. Разное. Выбор делал. За кого цепляться? Кто-то кричит «мама», «папа», а кто-то кричит «Кришна». О чем думал Прохлада Махарадж, когда его пытались убить? О самосохранении, о защите. Он знал, душа вечна. Он думал, как бы не забыть о Кришне. В любой ситуации. Будут меня ругать, будут на меня совершать покушения. Я, по крайней мере, должен умереть в сознании Кришны Будды. И это спасало его из всех ситуаций. А так что толку? Давить на человека, он будет сопротивляться в любом случае. И чем больше вы будете давить, тем больше он будет сопротивляться. Поэтому говорится, принимает тот, на кого не надо давить. Или тот, кто принимает давление добровольно, не сопротивляется. Вы на него давите, а он что? Не сопротивляется. Поэтому, говорится, вы сквозь него что? Проходите. Поэтому многие мистические силы, они связаны не с давлением, понимаешь, да? А называется вибрировать в такт сопротивляемой системе. Это знают только люди, которые это умеют. Понимают, понимание, знание приходит. А когда нет понимания, как ты это сделаешь? Как это вибрировать? Как? Бум! А, ёлки, вибрирую, вибрирую. Но вибрация – это определенный вид сознания. Понимаешь, да? Это определенный вид желаний, ощущений, мыслей, целей. Все складывается определенной вибрацией. Если такие цели, такие мысли, это все, то он, так сказать, подвижным становится в какой-то неподвижной среде. Улавливаешь, да? То есть то, что для других жесткое, для него мягкое становится. То, что для других препятствие, для него что? Милость, милость. Видишь, то есть все обратное. Яд в нектар, нектар в яд. Совершенно другое сознание. Один избегает трудностей и думает, что прогрессирует, а другой ищет трудности, потому что там только прогрессирует. Как мне сказал, ты зачем все это пишешь? Вот цель какова? Он сидит, пофигу. Ананта Рупака мне сказал, я говорю, зачем ты им сказал, что так? А он говорит, так легче. Ну, что надо молоко собирать с Илюхи там или с кого-то еще, со всех тут ходить собирать. Он говорит, так легче, мы пошли по пути наименьшего сопротивления. Улавливаете, да? То есть, и люди думают, что это очень авторитетно. Идти по пути наименьшего сопротивления, чтобы чего-то достигать. Поэтому в бизнесе они идут по пути наименьшего сопротивления. Они же не пойдут, не обманут какого-то мафиози. Они обманут кого-то наркомана, там, какого-то алкоголика, какой-то, если нет у него крыши, поддержки, да, вот этих всяких, их можно обездолить. Потому что за них, как говорят, никто не встанет. Какую-то сироту обидеть. Лавливаешь, да? Все так и делается. Они идут тоже по пути чего? Сопротивление. Так и человек, он может как бы какие-то условия поставить, что с вами не хотят портить отношения. Я очень часто попадаю в ситуации, где приходится общаться с людьми не потому, что вы боитесь их или что-то. Вы понимаете, что они могут причинить беспокойство вашему служению. 100%. Поэтому кому-то хотите дать, а кому-то не можете не дать. Улавливаешь, да? Не можете не дать. Кому-то хотите дать, а кому-то просто не можете не дать. Это разные условия. Кого-то хотите слушать, но вынуждены слушать другого. Этот более разумный, но он более смиренный. Этот менее смиренный и менее разумный, но очень активный. Если вы этого не выслушаете, он даже не обидится ничего. Скажет в следующий раз. А если этого не выслушаете, вау, все, считай. Он разочаруется, а если разочаруется, потащит всех с собой. Иногда другая ситуация, что и такой пусть будет, чем никакого. Браманы так рассудили, когда вену ставили. Да, чем вообще никакого. Потому что в нем были определенные способности, не было качества, но способности были определенные. Поэтому... Запрещается брать пожалуйста.